Часть третья. Кто вы, мистер Бонд? 1979 год, конец августа, Ярославская область, день за днем. Горячий пот заливает глаза, но некогда поднять руку и стереть едкие соленые капли. Все внимание под ноги, на едва заметную тропу, змеящуюся по заросшей просеке. Полусгнившие стволы, сосновые корни едва заметны под слоем мха, но споткнуться о них можно запросто, особенно на бегу, когда ток крови неумолимо толчками гонит вперед. Каска тяжело давит на лоб, а карабин на груди мотается туда-сюда, и даже сложенные на нем руки не очень-то помогают удержать его в неподвижности. Старайтесь лишний раз не ставить ногу на возвышенное место. Наставлял нас инструктор. Конечно, подняться на кочку невелико усилие, но когда оно повторяется раз за разом, каждые несколько секунд это реально выматывает. Берите пример с диких зверей. Те готовы сделать крюк, только бы не тратить силы даже на самый незначительный подъем. А потому надо перешагивать через препятствия и бревна, выбирая, куда поставить ногу в высоком армейском ботинке с толстенной рубчатой подошвой, а не прыгать с одной кочки на другую. А поди сделай это, когда кабанья тропа едва-едва угадывается в высокой траве, а зелень по сторонам от нее сливается в пестрые, мельтешащие всеми оттенками зеленого и бурого полосы. Рюкзак с ухпоем, двойным БК и плоским блином учебной противотанковой мины немилосердно колотит по спине. Остановиться, потянуть лямки? Некогда, некогда. УАЗик с карминситой ждет на пересечении просек, и если опоздать хотя бы на секунду против назначенного срока, кубинка даст газ и уедет, предоставив им самим возвращаться на базу. Бегом! Потому что контрольный срок поставлен четко 14:00, а объяснения никого не волнуют. Ему еще хуже. В наказание за утреннюю заминку со сборкой-разборкой оружия он нагружен пулеметом РПД. Ну, конечно, 7,5 килограммов — это не 13 кг его предшественника, ДП-46, и даже не 9 с гаком современного ПКМ, но все же не 4,700 американского Томпсона, которые оттягивают шею мне. А если приплюсовать еще и два круглых короба с лентами на сотню патронов, каждая в рюкзаке... Суровая эта штука — марш-бросок в полной выкладке. А вот и долгожданное пересечение просек. УАЗ уже ждет. Кубинка, издали разглядев наши фигуры, дает подряд три коротких гудка. Я поднимаю руку, машу ей. Вот он, долгожданный отдых. Но стоит нам приблизиться метров на 20, УАЗ медленно трогается с места. Это по правилам. Если сейчас не собрать силы до финишного спурта, не догнать, не перевалиться на ходу через заднюю стенку кузова... Кубинка прибавит скорость и уедет, оставив нас наедине с неумолимо движущейся часовой стрелкой. И сделать это необходимо обоим. Вместе! О том, чтобы уехать, бросив напарника, даже думать не стоит. Позор не оберешься. Группа возвращается в полном составе или не возвращается вовсе, внушал инструктор. И не играет роли, живы вернувшиеся или нет, все должны быть на месте, все до единого. Оглядываюсь на бегу. Аст пытается прибавить, но спотыкается, и, сделав несколько шагов безнадежной попытки устоять на ногах, кубарем летит на траву. Каска слетает с головы и вслед за пулеметом улетает в кусты. Я подхватываю РПД и с воплем «Серега, мля, каску подбери!» кидаюсь, сломя голову за вездеходом, молясь, чтобы не споткнуться, а не кстати подвернувшийся корень. На бегу закидываю в кузов пулемет, свою каску, потом Томми Ган, не отпуская рукой заднего борта, хватаю Серегу за лямку рюкзака, и секунду спустя мы оба валимся на жесткое, с выдавленными на нем ребрами днище, сбивая локти и колени от торчащие углы, жадно хватая воздух запекшимися, пересохшими губами. Карминсита поворачивается, весело подмигивает и протягивает мне флягу, полную восхитительной ледяной колодезной воды. Фу! На этот раз успели. В спину Женька все-таки сорвал. Видимо, сия напасть настигла его в самый момент, когда, подсадив Серегу, он перевалился через борт УАЗика и растянулся, не снимая рюкзака, поверх заброшенного туда же оружия. И вот теперь пожинал плоды собственной недотренированности, а может и просто дурости. Некоторое облегчение принесла Карминсита. Воистину, эта девушка — кладезь бесценных навыков. На этот раз она пустила в ход какую-то особую технику массажа. То ли индейцев майя, то ли негров с Гаити. Женька толком не запомнил. Сама процедура напоминала инквизиторские пытки. Зато потом наступило облегчение. Даже ночь, которую в соответствии с указанием знахарки пришлось провести на животе, Он кое-как пережил. С утра Женька уже довольно легко ходил по дому и даже самостоятельно поднимался по лестницам, что вчера вечером казалось немыслимым. Но так или иначе, об активных тренировках на ближайшую неделю стоило забыть. Оставалось зубрить матчасть, усиленно заниматься с Кармен Испанским и дожидаться вечера, когда приедет дядя Костя и можно будет, усевшись на веранде за самоваром, обсудить последние новости. Начинал генерал с приветов от родителей и деда с бабушкой. Заждались, не чают уж, когда вернешься. Неохотно отвечал на вопросы о Меладке, которые до отъезда в Вену оставались считанные дни, и, наконец, переходил к текущим делам. И тут-то начинались настоящие новости. Полулегальный статус их группы окончательно отошел в прошлое. Происходило это исподволь в течение всего августа, но когда дядя Костя как бы между делом сообщил, что назначен руководителем нового особого отдела, подчиняющегося лично председателю комитета госбезопасности Андропову, Женька понял, что дело наконец сдвинулось по-настоящему. Конечно, задавать вопросы о том, чем будет заниматься новый спецотдел, смысла не имело, но статус их группы изменился. Нет, формально они как действовали не вполне официально, так и продолжали действовать. Но не заметить перемен было невозможно. Перво-наперво база. Поначалу их разместили на старой, хорошо знакомой конспиративной даче, а теперь в распоряжении группы оказался целый тренировочный комплекс, упрятанный где-то в лесах под Переславлем-Залесским. Его по привычке продолжали называть «спецдача». Полоса препятствий, тир, подвальные стрельбища, зал с силовыми тренажерами, целый автопарк с разными видами техники, в том числе и зарубежный, бассейн и две бани, русская и сауна. А еще инструкторы, уверенные, не задающие лишних вопросов, превосходно знающие свое дело. Гоняли всех вместе, и Женьку с Серегой, и Кармен, и ребята из числа доверенных сотрудников дяди Кости, и даже шофера Толю. По вечерам, после бани и обеда, занятия продолжались, но уже теоретические. Топография, взрывное и радиодело, основы полевой медицины, ведение партизанской войны. Казалось, из них готовят диверсантов для заброски во вражеский тыл, и не куда-нибудь, а в страны Латинской или Центральной Америки. Второй, как и сам Женька, хоть и удивлялся такому выбору учебных предметов, но вполне одобрял. В жизни все пригодится, а уж такие навыки в особенности. На вопрос, зачем им такой странный курс молодого бойца, генерал то отшучивался, чтобы в школе на НВП не отставали, то отпускал невнятные намеки на новые данные, якобы полученные группой аналитиков, в состав которой с недавних пор вошел и Виктор. Кстати, они с тех пор так и не виделись. А ведь и Женька, и второй предвкушали долгие беседы, обсуждения того, что успели накопать их предшественники о пришельцах. Да чего там? Им не терпелось расспросить очевидца первого вторжения, расспросить долго, вдумчиво, в деталях, не отвлекаясь на текущие дела. Но пока не выходит. Впрочем, генерал обещал в ближайшее время поездку в Москву к аналитикам. Тогда и наговоритесь в волю. Вот только спина Бутина неладна. Так не вовремя разболелась. Сегодня Аст отметил свой 16-й день рождения. К сожалению, не дома, в кругу семьи, как полагается добропорядочному советскому школьнику. Его мать до сих пор в Казахстане в экспедиции, вернется только к концу августа. Серег, конечно, погрустил по этому поводу, но в меру. Полевая работа геолога — это здорово, но с тем, что выпало на нашу долю этим летом, конечно, сравниться не может. Отпраздновали скромно в узком кругу. Стол накрыли на веранде, тортик с обязательными 16 свечками, самовар, бутылка легкого вина, тасканье за уши, плавно перешедшее в поцелуй от Кармен. Из приглашенных, кроме нас, альтер-эго и кубинки, Толя и несколько парней из нашей группы. Заглянул на огонек генерал, и не просто заглянул, а вручил имениннику удостоверение нештатного сотрудника и разрешение на ношение оружия. «Мне спокойнее, ребят, когда вы при оружии, обучение вы прошли, глупости, если что не наделаете, привыкайте». Само оружие также прилагалось к удостоверению. Элегантный Вальтер ППК, любимый пистолет Штирлица, а также агента 007, известного в Советском Союзе разве что по карикатурам в журнале «Крокодил». УАЗ-то несколько другая модель, ППКЛ, послевоенного выпуска с рамой из упрочненного дюраля. В комплекте с Вальтером шла сбруя, оперативная подмышечная кобура, с которой мы по очереди и упражнялись в подвальном тире. Мне же придется дожидаться сентября. Раньше совершеннолетия об официальном разрешении на оружие мечтать не приходится. Но когда придет время, надеюсь заменить своего коровина на такую вот роскошную германскую машинку. Конечно, старый друг лучше новых двух, но только не в этом случае. Боевые характеристики несравнимы, и, увы, не в пользу изделия тульских оружейников. Дядя Костя полностью со мной согласился, пообещав, когда придет время, предоставить на выбор «Вальтер», компактный «Маузер ХСЦ» или итальянскую «Беретту» модель 35-го года. С такой ходил герой Юрия Никулина в бриллиантовой руке. Что любопытно, о советских или, скажем, чешских пистолетах генерал даже не упомянул, что само по себе наводит на размышления. Заодно дядя Костя с усмешкой заметил, что мой нынешний коровин он непременно сбережет для будущего музея борьбы с пришельцами. Вот и пойми, пошутил или нет. Кроме этих подарков на совершеннолетие, генерал передал Сереге поздравительное послание от Меладки. Ей, кстати, тоже недавно исполнилось 16. В нашей компании мы с альтер-эго самые младшие. Тон письма не слишком весел, ну еще бы. Все ближе роковой день, когда самолет Москва-Вена унесет ее вместе с родителями из Союза. Навсегда. Если кто об этом и знает, то только дядя Костя, а он ни почем не расскажет. Впрочем, обещания типа «не переживайте, скоро, даст Бог, встретитесь» добавляют в этом вопросе оптимизма. Похоже, не одни мы проходили спецподготовку. Правда, по другой программе. 1979 год, 25 августа, Москва, район Химки-Ховрино. Очень длинный день. Такси, прощально бибикнув, вывернуло со двора. Мы с Астом проводили машину взглядами. Ну вот и уехала. Вздохнул он. Знаешь, я до самого последнего момента не очень верил, что так оно и будет. Ну, хотя знал, что и документы оформляют, и генерал к чему-то ее готовит. Чему-то особенному. А в глубине души надеялся, что обойдется, останется. Я пожал плечами. Ну, что тут скажешь. В моей прошлой жизни... Тьфу, как надоело это присловие. Мы провожали Меладку совсем по-другому. Возле подъезда ее девятиэтажки собралось человек 10 одноклассников. Меладка прощалась со всеми, обнималась и целовалась с девчонками, жала руки парням, записывала в блокнотик адреса. «Конечно, обязательно пишу, как только приедем». И все время тревожно оглядывалась на родителей. А под конец, когда подъехала зеленовато-желтая «Волга» с шашечками на борту, отозвала нас Серега и еще двух девчонок и сообщила, что едут они ни в какую, не в Сибирь, а в Вену, и назад уже не вернутся. Наивные светлые времена. Я тогда не понял, что это значит. На этот раз, кроме нас, провожающих не было. Одноклассники еще были в разъездах. Кто на море с родителями, кто в пионерских лагерях и санаториях, а кто, подобно многим москвичам, корпел на дачных грядках. Но не было ни тревоги, ни отчаяния в Меладкиных глазах. Наоборот, там горел некий азарт, ожидание чего-то нового, необычного. «Ничего, Сережка, Женька, скоро мы встретимся, недолго ждать». А вот где, когда, не сказала. «Я, кстати, тоже скоро уезжаю», — говорю Асту, когда мы покинули двор и, не сговариваясь, повернули в сторону школы. Он чуть не споткнулся на ровном месте. «Ты куда? Почему?» «Ну-ну, не надо слез!» Покровительственно похлопываю его по плечу. «Родители решили обменять квартиру. Съехаться с бабушкой, матерью отца. Будем теперь жить на Войковской. А школу я менять не буду, да учусь в нашей. Придется, правда, покататься туда-сюда. Сначала две остановки на метро, потом на автобусе. Ну, ничего, как-нибудь переживу». Еще б не пережить. В прошлый-то раз вполне пережил. Так 2 года и проездил на речной. «Ты далеко от метро будешь жить?» «В 2 шагах», — отвечаю. «Вход возле самого дома на углу. Вышел из подъезда, и ты уже в метро». «Здорово!» — завистливо вздыхает Аст. «Не то, что у нас. Пока автобуса дождешься. Вот и на тренировке до «Динамо» будет ближе ездить. Мы, кстати, продолжим заниматься с театралами?» На этот вопрос у меня давно был готов ответ. «Продолжим. Чтоб ты знал, на этом настаивает дядя Костя». «Генерал?» Брови Аста поползли вверх, демонстрируя крайнюю степень изумления. «Ему-то зачем? Вон как нас тренируют, и дальше, наверное, продолжат». «Это уж не сомневайся», — отвечаю. «Уже предупредил, вынь да положь 3 вечера в неделю и занятия с театралами тоже не бросать. А как мы при этом будем с домашками управляться, его, походу, не колышет. Хорошо, хоть ехать до новой тренировочной базы не очень далеко. По Ленинградке сразу за Химками. А забирать нас будет либо Толя, либо Кармен». «Снова на победе», — уточнил Аст. «А чем она тебе не нравится?» «Мне-то нравится. Только он, помнится, сам говорил, не стоит лишний раз привлекать к себе внимание. А если нас будут от дома забирать на такой приметной тачке, наверняка пойдут разговоры». «Наши люди на такси в булочную не ездят», — ухмыляюсь. «А вообще ты прав. Надо бы договориться, чтобы забирали нас из какого-нибудь другого места, в паре кварталов от школы наших домов». Некоторое время мы шли молча. Вывернули на фестивальную, миновали школьный двор и направились дальше. «Странно все-таки», — задумчиво произнес Аст. «Это я про наши тренировки. Ведь мы кто? Самые обычные школьники. А нас натаскивают, словно диверсантов или разведчиков, носятся с нами, как не пойми с кем. Оружие вот дали, боевое, удостоверение комитетские. О, рассказать кому не поверят. Да и рассказывать никому нельзя. Секретность, подписку давали». «Это я-то обычный школьник», — невесело усмехаюсь. «Серег, ты что, забыл, кто я такой?» «Извини». Аст помотал сокрушенно головой. «И правда, иногда из головы вылетает, что ты на самом деле... Ну, ты понимаешь». «Еще как понимаю. Что до подготовки, думаю, для генерала это еще страньше, как говаривала девочка Алиса. Ну, что ему остается, если подумать? Раз уж они поверили главной истории насчет десантников и комонцев, то хочешь, не хочешь, надо заняться подготовкой тех, кто способен им противостоять». «Я понимаю, есть и взрослые, настоящие разведчики. Но что от них проку, если их разум подчинит себе пришелец? Наоборот, будет сплошной вред, потому как эта подготовка против них же обернется. А с нами, со мной, тобой, с Меладкой даже, такие штучки не пройдут, и они это знают». «Но ведь на Белом море ничего такого у десантников не вышло», — рассудительно замечает Аст. «Наоборот, перебили их как миленьких. А кого не перебили, тех повязали. Ни в кого они вселиться не смогли». «Это верно, соглашаюсь. Но потом все равно к нам пришлось обратиться. Иначе с Виктором было ни почем не договориться. Ты ведь помнишь его глаза?» «Такое забудешь». Собеседника передернуло. «Он был готов застрелиться в любой момент при малейшем подозрении. Сначала нас перестрелять, потом и самому. То-то. Вот получается, что без нас им будет даже на таком этапе не обойтись. А что будет, когда придется иметь дело не с разрозненными группами десантников, а с сильной, мощной организацией, да еще и за границей? Думаешь, все ж придется? А ты сомневаешься? Ну, подумай, как нас готовят. Вон даже оружие почти все иностранных образцов. И машины учили водить, американские, японские. К чему бы это?» «Да, верно. Однако же этот, которого, ну, упустили, он здесь, в Союзе. Шеф-то?» «Ну да». «Знаешь, я пока не хотел никому говорить, но, кажется, я знаю, кем может быть этот шеф. То есть, не знаю, конечно, но догадываюсь». «Ух ты!» Аст встрепенулся. «Расскажешь?» «Обязательно, только не сейчас. Вот с Виктором встретимся, побеседуем, проверю кое-какие задумки. Тогда...» Серега сощурился недоверчиво. «И когда ты с Виктором собрался поговорить? Мы его сколько уже не видели? Неделю, две?» «Почти 3. Генерал обещал в ближайшие дни нас к нему свозить. Что-то у них там наклевывается. Требуется обсудить, обдумать». Улица Фестивальная гудела бодрым движением, и уличным, и пешеходным. Проехали один за другим 2 жёлтых 2-звенных икаруса. 3 прохожих прилипли к стендам с «Правдой», «Советским спортом» и «Комсомолкой». Словно рассчитывали найти на желтоватых газетных листах что-то жизненно им необходимое. Побежала мимо нас по тротуару стайка девчонок класса 5-6, увлеченно щебеча, стоит ли пойти в Неву на ближайший сеанс или лучше дождаться следующего. Остался слева плоский, одетый в стекло и бетон универсам. Едва ли не первый большой продовольственный магазин самообслуживания в столице, супермаркет, как сказали бы, совсем в другие времена. На перекрестке я посмотрел влево, туда, где день и ночь гудела большая стройка, заканчивали дворец спорта «Динамо». В нем во время Олимпиады, до которой осталось меньше года, будут проходить соревнования по баскетболу и гандболу. На противоположной стороне зеленили пыльной августовской листвой свежевысаженные деревья парка «Дружба», благоустройство к той же Олимпиаде. А рядом еще одно нововведение на радость местной ребятне. На углу, в ряду киосков «Союз, печать, табак и мороженое» появился бело-синий-красный пластмассовый ящик пепси-колы с рекламным кубом нахлобучкой. И как раз сейчас в него перетаскивают из подъехавшего фирменного грузовичка красивые блестящие баки с вожделенной американской газировкой. «Слушай, тут мысль одна есть», — задумчиво произнес мой спутник. «Мама скоро возвращается. Всяк придется ей много объяснять, удостоверение показывать. Ну и? Давай купим машину, а? Права мне сделали вместе с комитетскими корочками. Денег у нас много, еще от первой захоронки остались. Да и силикатов. Я уговорю ее оформить на свое имя, а она мне даст доверенность. А потом и тебе, когда исполнится 16. Тачка нам всяко пригодится, мало ли что». Я не ответил. Шагал молча, обдумывая это, на первый взгляд, бредовое предложение. «Ну так что?» Ас нетерпеливо дернул меня за рукав. «Как тебе идея?» «Вообще-то что-то в ней есть». «Да что там, отличная идея!» — отвечаю искренне. Не объяснять же, что и сам подумал ровно о том же самом, как только увидал пачки денег, извлеченные из тайника по тракторной гусеницей. «Конечно, в СССР автомобиль пока еще больше роскошь, чем средство передвижения. Но в нашем положении он может оказаться самой что ни на есть насущной необходимостью. Только где машину-то взять? Дефицит ведь только по записи продают. Отец вон, когда покупал, год стоял в очереди, и это ему еще дед помог в своем госплане. А сопливых школьников кто в очередь поставит? Да и вопросы сразу возникнут. Откуда деньги?» «Ну, во-первых, не нам с тобой стоять в очереди, а моей маме. Деньги тоже как бы ее, она ж геолог, никого не удивит. А во-вторых, зачем вообще стоять в очереди? Возьмем подержанную. Я слышал, в Южном порту есть авторынок, так там что угодно купить можно. Хоть Мерседес, с переплатой, конечно, но это ведь для нас не проблема. Едва удерживает, чтобы не хлопнуть себя по лбу. И как это я мог забыть? Ну, конечно, Южный порт, легенда советских автолюбителей, центральная автобарахолка страны. Помню, сколько легенд и байк ходил об этом культовом месте. Пожалуй, не меньше, чем много позже о печально знаменитом Черкизоне. Точно говорю. Это ты, Серега, молодец. Как-то я сам не подумал. Я ведь в свое время о нем много слышал, да и бывать приходилось. Помнится, отец в 84-м продавал там свою копейку, потому что как раз пришла открытка на трёху. А уже много позже, в 88-м, я сам приценивался на Юшке к своей первой машине. Аст при этих моих словах морщится. Ну, вот опять, сколько уж времени прошло, а он никак не может смириться с тем, что в голове его старого друга Женьки Бабая сидит второй 60 годами собственной жизни за плечами. Только... «Одни мы туда не пойдем», — развивая мысль. «Авторынок — место стрёмное, кинуть могут на раз-два, а то и чего похуже. И вообще, кто там будет всерьез разговаривать со школьниками?» Аст пожал плечами. Похоже, об этой теневой стороне советской жизни он не подумал. «Давай вот что. Сегодня же поговорим с генералом. Если он одобрит, попросим, чтобы отпустил с нами Толика. Он, кстати, и в машинах хорошо разбирается, поможет выбрать». Уж его-то не кинут. А если милиция, к примеру, прикопается, корочками ГБшными потрясет. Корочками я и сам могу. Аст уже сдался. Сопротивляется только для виду. С ума спятил. Нам генерал что сказал? Без крайней необходимости не светиться. А ты корочками, да еще и на рынке. Думай хоть иногда головой. Угу. Аст кивнул. Только не забудь, сегодня же с генералом реши. Мама завтра приезжает, я с ней договорюсь. В пятницу съедет с нами на Южный порт. До школы еще 5 дней, как раз бы и успели. Ты вот о чем подумай, какую тачку брать будем. Мне вот нравится «Жигули» второй модели, универсал. Удобно, вместительно. Не, качаю головой. Ну и в баню двойку, на такой только на дачу ездит, на огороды. 3 года назад на ВАЗе начали выпускать модель 2121 «Нива». Полноценный внедорожник, высокий просвет, привод на все четыре, проходимость, зверюга. Дороговат, конечно, почти как «Волга», да и багажник маловат. Зато если по уму прокачать, лифтануть, там люк прорезать, кенгурятник, дугу с дополнительным дальним светом на крышу, фаркоп и лебедку, конфетка будет, не машина. Вот ее-то мы и поищем. Угу. Мой спутник кивнул и неуверенно на меня покосился. Слушай, бабай, а как-то лифтануть? И заодно, что такое кенгурятник, эти, как их, фаркопы? 1979 год, 25 августа, Подмосковье. Почти философский вечер. Обсуждая с Серегой предстоящий визит к Виктору, я несколько покривил душой. Встреча была намечена не через несколько дней, а на сегодняшний вечер на старой конспиративной даче. Почему дядя Костя попросил придержать эту информацию, можно было только гадать. Беседовали, как обычно, на веранде за самоваром. После краткого доклада Виктора о работе научников, да, конечно, есть сдвиги, одно из направлений представляется особенно перспективным, неожиданно всплыла тема, которую на нашей с альтер-эго памяти до сих пор старались обходить. По умолчанию предлагалось считать, что пришельцами движут сугубо захватнически агрессивные мотивы, и подвергать эту аксиому сомнению особой необходимости не было. Высадили десант? Высадили. Готовили вторжение, каковое в итоге состоялось в 2023-м? Еще как готовили, да и сейчас готовят. Какие же еще нужны доказательства? Агрессоры и есть злобные, упертые, идущие прямиком к своей цели, несмотря ни на что. «Мы все время забываем, что имеем дело с нечеловеческой цивилизацией», — объяснял Виктор. «И в результате, как заметил один из героев известной вам книги, постоянно обрежаем пришельцев в земное полукафтанье. Но ведь не исключено, что именно это и есть наша самая серьезная, системная, так сказать, ошибка». «Ну-ну, не вы первый поднимаете этот вопрос, Виктор Иннокентьевич», — прогудел генерал. «Ну, разумеется, мы об этом задумывались. Ну, как бы это правильно сказать. Есть вопросы и поактуальнее. Хотя, конечно, в свое время придется заняться и этим». «И это самая большая наша ошибка!» Виктор не собирался сдаваться. «Возможно, именно в их мотивах кроется ключ к тому, как их остановить. Давайте попробуем немного порассуждать». «А чего же нет? Попробуйте, любопытно будет послушать». После чая с изумрудным крыжовенным вареньем и горячих бубликов с маслом дядя Костя выглядел добродушным и умиротворенным. Однако обманываться не стоило. Матерый волк внешней разведки не способен расслабиться, когда речь идет о делах по-настоящему важных. «Давайте попробуем», — принял вызов Виктор. «До сих пор мы исходили из того, что пришельцы стремятся любой ценой продлить физическое существование каждого из членов своего сообщества. Собственно, сам путь, извините, я пользуюсь книжной терминологией, выстроен исключительно ради этой единственной цели. Захватывать больше тел, чтобы обеспечить ими своих бессмертных покойников, как самоцель муравьиного в масштабах галактики существования. Все так». Генерал наклонил голову в знак согласия. Мы с альтер-эго молча внимали. «Но есть ведь и другой вариант. Например, эти самые мыслящие есть не более чем строительный материал для расширения ноосферы цивилизации пришельцев на другие звездные системы. Каждое сознание в отдельности особой ценности не представляет. Это не более чем дешевый расходный материал. Важен, так сказать, объем охвата, способ построения плацдарма для очередного скачка. И чем выше будет совместная ментальная мощь каждой захваченной таким образом планетной системы, чем больше на ней окажется разумов аборигенов, подчиненных мыслящими пришельцев, тем проще будет сделать такой скачок». «Это инструмент», — негромко заметил генерал. «А как насчет цели? Инстинкт агрессии, завоеваний?» «Только не инстинкт». Виктор решительно помотал головой. «Как, впрочем, и не экономика, как следовало бы из теории Маркса. Я не так уж много успел почерпнуть на эту тему из сознания десантников, которые пытались подселяться в меня, но могу сказать с немалой долей уверенности. Максимально широкое распространение своей ноосферы является для пришельцев задачей скорее религиозной, нежели утилитарной, практической». «Религия?» Генерал недоверчиво хмыкнул. «Могучей межзвездной цивилизации? Сомнительно». «И тем не менее. Вот вы, Константин Петрович, говорите «могущественная цивилизация». А что мы знаем об их могуществе, кроме того, что они владеют этими самыми ноосферными инструментами? Захватив планету, они не ускоряют на ней технический прогресс, не создают машинную цивилизацию, не строят космические корабли, какую-нибудь там термоядерную энергетику, антигравитацию, а используют исключительно достижения аборигенов, какими бы скромными они ни оказались. Это мы точно знаем из допросов захваченных десантников. По сути, их интересует только одно — больше кирпичиков мыслящих в здании своего господства в галактике. Скажу больше, ни один из наших пленников не может сказать ничего внятного о том, откуда взялись эти самые ноосферные инструменты, кто их изобрел, как они тиражируются, в конце концов. Да что там? Они говорят о подобных материях примерно так же, как какой-нибудь паладин XII века от Рождества Христова говорил бы о кусочке креста Господня, ну или, скажем, о Туринской плащанице. Ни капли рацио, сплошная слепая вера во всемогущество упомянутых артефактов. Так что нет. Мотив такого грандиозного предприятия никак не может быть чисто утилитарным. Здесь нужна по-настоящему великая цель. А это уже религия. Вера. Предлагайте считать пришельцев эдакими межзвездными крестоносцами. Генерал задумчиво позвенял ложечкой в чашке с чаем. Ну хорошо, предположим. Но для нас-то какой из этого вывод? Очень простой. Вы, Константин Петрович, когда-нибудь слышали о религиях, которые не порождали бы секты, ереси, раскола? Пожалуй, что нет. Теперь генерал смотрел на собеседника с нескрываемым интересом. Так вы полагаете? Десантник-инсургент, отправивший нашего друга в прошлое, и есть типичный еретик, с торжеством произнес Виктор. И только этим можно объяснить его стремление сорвать замыслы соотечественников. Согласитесь, философии бездумно плодящегося муравейника для подпольных протестов места нет. Размножайся и плодись, вот тебе и вся сверхзадача. Но стоит предположить, что пришельцами движут религиозные мотивы, и все становится на свои места. Например, в недрах такой теократии возникло течение, полагающее благом ограничить бесконтрольное распространение их цивилизации по галактике. Не буду сейчас фантазировать, почему именно. Важно другое. Эти еретики, углядев возможность нанести крестоносцам поражение, ухватились за нее и используют в своих целях. Например, чтобы обвинить действующих правителей в нерасторопности и занять их место. И в этом случае, согласитесь, наш взгляд на происходящее требует кардинального пересмотра. Я слушал, и в голове у меня неотвязно вертелась песенка, которую сочинят лет через 30 фанаты одной популярной настольной игры. Warhammer 40 000. Настольная игра Wargame, действие которой происходит в мрачной технофэнтезийной вселенной. Агония мира, народов крики, крах великих идей. Печатает шаг легион безликих, давно забытых людей. Напрасны надежды живущих в мире, что смогут нас удержать. Стократно погибнув под стягами сира, на смерть уже наплевать. И мы, покинув сосновые ящики, гибель мирам несем, и нашему мертвому барабанщику по барабану все. Меня передернуло. Вдоль спины словно пробежали сотни крошечных ядовитых мурашей. Межзвездный крестовый поход мертвецов. Жуть какая! Нет, даже не мертвецов, не мертвых, не упокоенных. Самые натуральные нежити, андедов, как их называют по-английски. Картина вторжения впервые предстала передо мной в таком чудовищном свете. Неужели Виктор прав, и сбываются самые черные, самые мрачные видения писателей-фантастов? Лихо закручено. Генерал покачал головой. Что ж, Виктор Иннокентьевич, считайте, что сумели меня заинтриговать. Попрошу изложить все вышесказанное в виде короткого доклада и сделать это не откладывая. К среде управитесь. Виктор чуть помедлив кивнул. Ну и хорошо. Генерал посмотрел на часы. «О, уже половина одиннадцатого, засиделись мы что-то, пора. Жень, тебя довести до дома или переночуешь здесь?» «Переночую, дядь Костя», — отозвался я. «Хотел бы с Виктором еще поговорить, есть несколько вопросов». «Вот и ладно». Он поднялся, со стуком отодвинув стул. «Кармен утром тебя отвезет. И не вздумайте засиживаться до утра, узнаю вас, энтузиастов». Я проводил дядю Костю до калитки. Постоял, глядя вслед рубиновым огонькам его «Волги». А ведь выходит, что Виктор действительно подтвердил кое-какие мои мысли насчет неуловимого шефа десантников. Впрочем, торопиться пока некуда. Сформулирую мысли поотчетливее. Вот тогда... Ну, конечно, межзвездный крестовый поход неупокоенных пришельцев — это серьезно. Серьезней некуда. А все же звучал где-то на краю сознания добродушный басок Ильи Муромца из бородатого анекдота про великого полководца Хань Ляня с его 5-миллионным войском. «Да вашу ж китайскую мать, где мы вас хоронить-то будем?» Дверь на веранде скрипнула. «Попросить Кармен разжечь еще самовар или расходимся баньки?» — крикнул Виктор. «Не стоит, сам как-нибудь справлюсь», — отвечаю. «А чай сейчас точно не помешает, и чтобы покрепче. У меня к вам еще 1000 вопросов. Вот, к примеру, что вы думаете, а?» 1979 год, 26 августа, Москва, День свободы. «Каникул у нас или где? Нет, я все понимаю. Важнейшая миссия, долг перед всем человечеством. Каждый день, каждый час на счету. Но хоть немного отдохнуть мы имеем право?» Вот мы топаем вниз по Тверской, простите, по улице Горького, мимо Елисеевского гастронома, мимо памятника Юрию Долгорукому, Камергерского переулка. Наша цель — кафе «Космос», где подают самое вкусное, самое-самое, слышите, мороженое в Москве. А значит, и во всем мире. Как человек, распробовавший Баскин-Роббинс и белковые подделки от Макдоналдса и много еще чего, могу утверждать это со всей ответственностью. Сейчас первая половина дня, очереди на входе в кафе мороженое нет. Хотя подождать, пока официантка подойдет, чтобы принять заказ, пришлось минут 10. Мамаши с отпрысками, выбравшиеся в город закупать форму и прочие причиндалы для неумолимо приближающегося учебного года, нет-нет, да и завернуть сюда. Мы с Астом устроились на балконе второго этажа, за столиком возле стены, снизу доверху выложенной стеклянными шариками. Синими, зелеными, бесцветными. Этот своеобразный декор придавал помещению некоторую загадочность, космическую прозрачность. Помню, каждый раз, как я тут оказывался, пытался незаметно выковырять шарик из цемента стены. Не преуспел ни разу, хотя кое-кому это, судя по отдельным пустым гнездам, удавалось. Шарики эти то и дело мелькали на протяжении всего моего детства. Они служили для игр, в качестве дворового средства обмена. Их просто таскали в карманах на счастье и все время спорили, откуда они берутся. Знали только, что находить стеклянные сокровища можно на железнодорожных путях, возле товарных станций, да и то, если очень повезет. Это потом, много позже, я узнал, что прозрачная легенда моего детства на самом деле всего лишь банальное сырье для изготовления стекловолокна. «В общем, они копаются на месте», — рассказывал я, цепляя ложечкой коричневый шарик, политый вишневым вареньем и щедро обсыпанный толченым орехом. А когда зашел разговор о детекторе десантников, Виктор скривился, словно надкусил лимон, и заявил, что давно бы уже все закончили, если бы у них не отобрали единственного оператора. «Оператора?» — удивился Аст. «Это еще что такое?» «Вот и я спросил». «Оказывается, с детектором не может работать кто попало». «То есть работать-то может, ну, кнопочки там нажимать, верньеры крутить, но проку не будет». «А вот, чтобы получить вменяемый результат, оператор должен быть, во-первых, комонсом, а во-вторых, обладать какими-то особыми способностями, вроде экстрасенсов». «Это которые стаканы двигают и мысли читают», — уточнил Серега. «Вроде Вольфа Мессинга». «Мне мама рассказывала, она в 50-х была у него на выступлении». «Нет, не обязательно. Тут что-то особое, возможно, вовсе не проявляющееся в обыденной жизни. В том старом спецотделе самым сильным оператором был товарищ Виктор Дмитрий, то, чье тело мы нашли в силикатах. Потому он и детектор с собой унес, когда двинул в бега. Другим он был бы попросту бесполезен». «А что ж сам Виктор?» — осведомился Аст, подбирая со дна блестящие из нержавейки вазочки остатки растаявшего мороженого, смешанного с вареньем. «Слушай, я еще закажу, а?» «Да заказывай сколько хочешь, хоть полный таз». Я с досадой поморщился. «В самом деле, мы тут о серьезных вещах, а ему мороженое». «Нет, Виктор такими способностями не обладает. Зато он умеет определять тех, у кого они имеются». «Определять?» Мой спутник, наконец, оторвался от вычищенной до первозданной чистоты вазочки. «Это как? Тоже каким-то прибором?» «Приборы тут ни при чем. Говорит, если правильно настроиться, то видит что-то вроде ауры вокруг головы правильного человека. И чем она ярче, тем сильнее способности». «Аура, значит». Аст пренебрежительно хмыкнул. Ну, как всякий советский человек, он полагал себя материалистом. «Это вроде как нимб на иконе». «Не знаю, может». Я сделал нетерпеливый жест. Он и сам толком не понимает, как это действует. Считает, что его этим даром наградил один из десантников, что пытались поселиться в его разум. Их, особенно высшие разряды, вроде бы обучали чувствовать носителей разума с подобными свойствами. А тот, которого он выплюнул последним, входил в руководство десанта. Как линия 9, десантник-инсургент из книги. Нечто вроде. Так что наши ученые остались без оператора. Мой спутник удивленно поднял брови. А что? Что у них разве был? Дмитрий-то давно погиб. Вот и я удивился. Но ты ни за что не догадаешься, кто служил у них оператором. Я выдержал эффектную паузу. Аст, как и было положено по мизансцене, ждал. «Да Меладка же! Я, как Виктор мне это сказал, чуть чаем не поперхнулся!» Чаем, точнее, кофе-глиссе, мой собеседник не давился, но только потому, что успел к этому моменту его допить, что не помешало ему заполошно закашляться и скорчить непередаваемую физиономию. «Меладка! А уж я как удивился!» Оказывается, он ее еще тогда в вертолете срисовал. Ну, в смысле, ауру ее заметил. Он и нас с тобой, кстати, тогда проверил. Нас? И что? Они что? Чистые, как свежевыпавший снег. В смысле, комонс-то мы, конечно, комонсы. А вот нужной ауры у нас нет и следа. Аста задаченно заскреб пятерней затылок, время от времени издавая невнятные звуки вроде «ну нифига себе, это значит что?» и прочие, не относящиеся к делу междометия. Я же тем временем подозвал официантку и попросил повторить заказ. Ему сейчас и правда не помешает слегка охладиться. «Я одного не понимаю». Говорил он 10 минутами позже, когда мы дождались новых порций и даже успели с ними разделаться. «Как-то генерал...» позволил Меладке уехать из страны, если она такая вся из себя уникальная и незаменимая. Об этом я тоже подумал, киваю. Мне кажется, он просто не захотел на нее давить, принуждать что ее саму, что родителей. Раз уж так получилось, то ему, да и всем нам, если уж на то пошло, нужен в ее лице искренний друг и союзник, а не тот, кто работает из-под палки. Что ж, Аст неуверенно поглядел на пустую вазочку. Теперь хотя бы ясно, что она имела в виду, когда говорила, что мы скоро увидимся. И вот что. Он сделал паузу. Может, еще по порции, а? Когда мы снова тут окажемся? 1979 год, 29 августа, Подмосковье. Вечер сплошных загадок. Покупка машины прошла без проблем. Серегина мать была настолько ошеломлена предложением сына, а также продемонстрированными корочками — водительские права, комитетское удостоверение разрешения на ношение оружия, что даже не пыталась спорить. Окончательно ее добил визит на автобарахолку Южного порта и наши с Серегой спутники — двое немногословных спортивного вида парней под предводительством Толи. Видимо, грузин, владелец приглянувшейся нам бордовой Нивы, канонический тип с густыми усами, горбатым носом и в кепке-муходроме, словно из вышедшего недавно на экраны Мимино, тоже что-то почувствовал, потому что засунул подальше свой кавказский гонор и даже дело невиданное сбросил цену на 400 рублей. Надо ли говорить, что оформление машины, как и получение доверенности на Серегино имя, прошло с пугающей, невероятной какой-то скоростью. Подозреваю, что Толик не удержался и предъявил чекистское удостоверение, после чего сотрудники автокомиссионки, через которые производилось оформление, мечтали только об одном — как бы поскорее сбагрить подозрительных покупателей. Домой, на Онежскую, машину вел Толя, обсуждая с нами по дороге необходимые доработки. Увы, мои экзотические идеи касательно кенгурятника и прочих излишеств, позаимствованных из будущего, были отвергнуты сходу. В таком виде машина будет светиться на дороге, что твоя новогодняя елка, даже номеров не надо. Зато дал массу ценных советов по доработке двигателя, подвески, коробки. И сразу предложил забрать машину. У нас в гараже с ней недельку поколдуют, конфетка будет. Генерал уже распорядился. Я краем глаза заметил, как вздрогнула Серегина мама при слове «генерал». Она все никак не могла понять, во что ж такое серьезная ошибка государственная ввязался ее сынок. Был огромный соблазн согласиться, но вы бы удержались от того, чтобы опробовать приобретение, да еще и на ночных подмосковных дорогах, где еще не слыхали о таком явлении, как пробки. Тем более, что за городом у нас нашлось еще одно дело — захоронка. Расположена она удобно в заброшенной трансформаторной будке на окраине Химок. Судя по имевшемуся у меня описанию, особых проблем при извлечении возникнуть не должно. Генерал в последнее время к этому ресурсу интереса не проявляет, прямое следствие изменившегося статуса нашего спецотдела. Так что почему бы не попробовать? Заодно проверю одну свою гипотезу. Захоронки вообще-то не баловали особым разнообразием. В большинстве случаев это были либо подвалы, либо чердаки. Это же была припрятана во внутренностях проржавевшего трансформаторного шкафа давным-давно заброшенной подстанции. Оставалось удивляться, как ее до сих пор никто не нашел. Соседние шкафы были давным-давно выпотрошены, и все, сколько-нибудь пригодное к использованию, алюминиевые провода, медные силовые шины, сами трансформаторные будки, еще не проеденные насквозь ржавчиной, старательно утилизировано дачниками из близлежащего поселка. Однако факт есть факт. По сведениям, принесенным вторым из 2023-го, захоронка успешно долежит до 86-го, когда ее обнаружат при сносе подстанции. Владельца клада 34 тысяч рублей в 150 и 25-рублевых купюрах не найдут, и дело будет передано в архив вместе с детальным описанием и фотографиями захоронки. В общем, дело представлялось пустяковым. Подстанция располагалась в жиденьком леске на дальней окраине Химок. Местные жители, даже вездесущие собачники, сюда не заходили. Больно уж унылым, депрессивным был пейзаж, напичкан обломками бетонных плит, ржавыми металлоконструкциями да вросшими в землю дощатыми катушками от кабеля. По дороге, выложенной растрескавшимися бетонными плитами, Нива кое-как добралась до объекта. Аст стоял на стреме с пистолетом в кармане, пока Женька, пыхтя и сбивая пальцы о металл, отколупывал намертво приржавевшую дверцу трансформаторной будки и отгибал железяки, мешавшие добраться до вожделенного приза. Добычу они собирались забросить в багажник Нивы, чтобы вскрыть потом, когда отъедут подальше от места захоронки. И так бы, наверное, и поступили, если б замок, крупный, амбарный, покрытый слоем рыхлой ржавчины, не раскрылся, освобождая дужку, стоило слегка за него подергать. При виде этого второй тихонько взвыл. Женька озадаченно уставился на добычу. Такого быть не должно, замку полагалось быть запертым, и они заранее подготовили ножовку, большое зубило и кувалду в расчете на то, что его придется взламывать. Аст вынул дужку из петель, осмотрел, подсвечивая себе плоским жестяным фонариком. «Недавно открывали», — сообщил он. «И не просто открывали, взламывали. Вот, смотри». Ржавчина ободрана и царапины на металле. Женька посмотрел. Действительно, замок носил явственные следы недавнего взлома. Он отобрал у Аста монтировку, подцепил плоским концом крышку ящика и нажал. Содержимое захоронки было на месте. Ровно уложенные пачки купюр, перетянутых бечевкой, слегка подернутой плесенью. В ящик проникала сырость снаружи. А вот на верхнем ряду пачек... Обыкновенный двойной листок из ученической за 2 копейки тетрадки в клеточку с красной линейкой полей. Вырван недавно. Бумага не успела ни покрыться плесенью, ни даже пожелтеть. Как не успели побледнеть, расплыться от сырости, буквы и цифры крупно, очень разборчиво выведенные фиолетовыми чернилами. 1 октября 1979 года, 18:00. Московский главпочтамт до востребования. Абашину Е.Б. 1963 года рождения. И ниже подпись. Линия 9. От ящика из-под клада избавились самым незамысловатым способом. Притормозили на обочине у самого въезда в город и выбросили пустой железный ящик в кювет. Поначалу я хотел булькнуть его в воду с моста при переезде через канал имени Москвы, а потом подумал, ну зачем? Никакой уголовщины за ним нет. Ящик, ящик. Пусть себе ржавеет. Деньги мы упаковали в мою старую сумку. Оставили себе по пачке 25-рублевок на текущие расходы, а остальному предстоит ждать своего часа в отцовском гараже в проверенном тайнике. Кстати, не мешает подумать о новом месте понадежнее. Не то чтобы я кому-то не доверял, но ведь поговорка насчет яиц в одной корзине, она не на пустом месте придумана. Аст загнал машину на стоянку возле дома, выключил двигатель. Некоторое время мы сидели молча. Светящиеся бледно-зеленым стрелки секунды подползали к полуночи. «Что ты об этом думаешь?» Серега первым нарушил молчание. «Я насчет записки. Кто мог ее оставить? И что это значит? Дата, почтамт, до востребования?» «Помнишь, я недавно говорил, что догадываюсь, кто на самом деле этот самый шеф десантников?» Аст кивнул. «Думаю, его работа. Не те захоронки, что были пустыми, выпотрошил тоже он. А записка — это сигнал мне». Собеседник нахмурился. «А почему он тогда из этой ничего не взял?» «Тоже сигнал. Типа, давай поговорим. Ты ведь обратил внимание на дату в записке?» «1 октября. Понедельник, кажется. Надо календарь глянуть. Так сходу не вспомню. И что с того?» «А то, что 8 сентября у меня день рождения, 16 лет, и 3 недель вполне достаточно, чтобы оформить паспорт». «Паспорт? А он-то тут при чем?» Я едва сдержал язвительное замечание. «Ну нельзя же быть таким тупым! А при том, что без паспорта корреспонденцию до востребования на руки не выдадут. Тот, кто написал записку, знает детали моей биографии и нарочно все рассчитал». «Знал?» Аст совсем растерялся. «Но откуда?» «А оттуда, что ему дали с ней ознакомиться, когда утверждали мою кандидатуру на засланцев прошлое. И раньше это подозревал, а теперь уверен окончательно. Шеф, которого мы упустили на Белом море, и десантник-инсургент, готовивший мою заброску, один и тот же человек. То есть не человек, конечно, а пришелец в человеческом теле. Он дождался, когда я отправлюсь в 78-й год, а затем каким-то способом последовал за мной». «Понимаю». Физиономия Аста исказилась яростной ухмылкой. «То есть, как ты попал в тело себя, только 15-летнего, так и он оказался в теле, которое подчинил раньше, еще во время первого вторжения». Я не возражал. «Погоди. Тогда ничего не стоит его отыскать. Ты ведь знаешь, как его звали в 2023-м». «То-то и оно, что нет!» Я развел руками. «И даже не уверен, было ли это известно тем, кто меня готовил. Все делалось в страшной спешке. И к тому же, кому мог прийти в голову такой поворот? Офицеры-разведчики, которые имели со мной дело, называли его «наш союзник» или «десантник-инсургент», без имен. Жаль. А то как бы хорошо отыскать эту самую линию 9 с помощью КГБ и расспросить, что это за игры он тут затеял. И, кстати, Серега щелкнул пальцами. Захоронки-то он зачем обчищал? Это как раз проще всего. Здесь ему тоже пришлось поначалу действовать в одиночку. Особенно, когда выяснилось, что наши разгромили группу десантников-наблюдателей, тех, что устроили нападение на дачу. И когда понадобились деньги, решил воспользоваться приготовленными для меня захоронками. Он-то наверняка о них знал. «Логично». Аст несколько раз подряд кивнул. «И после всего этого ты ему доверяешь?» «Приходится. В конце концов, если бы не его помощь, меня бы здесь вообще не было». «Да, у него есть свой план. Но тогда же инопланетяне не настолько глупы, чтобы действовать исходя из чистого альтруизма. В любом случае, пока он на нашей стороне». «Ты в этом уверен?» «Вот совсем?» «Не вполне, честно отвечаю. Единственный аргумент, который у меня есть, я уже привел. Без помощи линии 9 или шефа, называй как хочешь, мы вообще ничего не смогли бы сделать. И если у него есть в этом деле свой расчет, придется с этим смириться. Пока, во всяком случае. А там, как говорят в Одессе, будем посмотреть». «А записка? Расскажешь о ней генералу?» Я помолчал. «Не знаю. Вряд ли. Понимаешь, если я прав, то очень уж нелогично этот пришелец действует. Сначала помогает отправить меня в прошлое, а потом принимается пакостить по мелочам. Нападения эти идиотские, похищение Виктора, а теперь записка, фактически предложение выйти на связь. Нет уж, пока сам не пойму, что ему от меня надо, Никому говорить не буду. И ты молчи. Договорились?» Аст неуверенно кивнул. «Тебе виднее, конечно. Но я бы на твою месть все-таки рассказал. Сам же говоришь, ничего не понятно. У генерала опыт. Вместе бы и разобрались». «Опыт, говоришь?» Я насмешливо щурюсь. «И много у него и его коллег-чекистов опыта по части борьбы с пришельцами-инопланетянами. С такими, что могут подчинять чужое сознание и перебрасывать его в прошлое. Я как раз их опыта больше всего и опасаюсь. Начнут действовать, как привыкли у себя в КГБ, наломают дров. А ты, значит, не наломаешь. Я, во всяком случае, сначала постараюсь во всем разобраться, прежде чем делать резкие движения. Но в одном ты прав. Кое-кому сказать все же придется». «Кому?» Серега аж подпрыгнул. «Карменсити, Толику, Меладке, так ведь она...» «Виктор, разумеется. Он единственный человек, который может знать что-то, способное нам помочь. А значит, без него нам никак не обойтись. К тому же он полностью доверяет только нам двоим. И если попросим, он нас генералу не сдаст. Во всяком случае, пока». «Ну хорошо, Виктору так Виктору». Аст хлопнул ладонью по баранке. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Но учти, если что, я сразу к генералу, и тогда разбирайся с ним, конспиратор хренов». «Завестовано!» Я с облегчением улыбаюсь. Похоже, мне удалось его убедить. «Но и ты сначала думай, прежде чем болтать. Такие уж наши игры. По краю ходим, по самому лезвию. И ладно бы мы одни, а то ведь все человечество вместе с нами, хотя оно об этом и не догадывается». «Человечество?» Аст иронически хмыкнул. «Слушай, Бабай, а тебе никогда не говорили, что ты страдаешь манией величия?» «Еще как говорили, соглашаюсь. Одна только ошибочка. Я ей не страдаю, я ей наслаждаюсь». От жизнерадостного хохота в две молодые глотки Нива закачалась на амортизаторах, стекла, стоящие по соседству телефонной будки, задребезжали, а воробьи, устроившиеся на ночь в большом кусте акации, снялись и шумной стайкой унеслись в ночь. «Нет, товарищ дорогие, мы еще побарахтаемся. И пофиг, дым, коммонса там или где». 1979 год, 31 августа, Москва. Последний день лета. Женьке было безумно, до слез жаль родителей, особенно маму. Он видел, с каким горестным недоумением смотрела она на сына, вдруг ставшего совсем другим. Погладила его по щеке, прошептала: «Как же ты изменился, сынок, совсем взрослый». Но ни обнять, ни поцеловать даже попытки не сделала. Конечно, мать с отцом ничего не знали о двойной сущности, сидящей у него внутри. Им вполне хватило разговора с дядей Костей, когда тот ненавязчиво дал понять, что у Женьки теперь своя дорога. И пытаться сбить его с нее занятие пустое, бесперспективное, а, пожалуй, что и вредное. Женька изо всех сил старался придерживать второго, когда оставался с родителями, уберегать их от слишком уж сильных потрясений. Второй недовольно бухтел, но мирился, тоже все понял. И все же перемены, произошедшие с сыном, были слишком сильны, слишком внезапны, чтобы объяснить их обычным эффектом переходного возраста. Женька и внешне изменился. Сильно раздался в плечах, да и в рост вымахал, почти сравнявшись с отцом. Продавщица в секции школьной формы долго перебирала развешанные на длиннющей никелированной трубе мальчуковые темно-синие костюмы, прежде чем подобрала подходящий. Вообще-то он и сам мог 100 раз заехать в детский мир и купить все, что нужно для школы, и деньги, и время для этого были. Не хотелось нарушать сложившуюся семейную традицию, согласно которой родители берут в один из последних дней лета отгулы, и втроем они отправляются в главный детский магазин столицы. Отец ставил машину где-нибудь на Кузнецком или в переулках, выходящих на площадь Дзержинского. Невероятное дело, удивлялся второй, чтобы здесь было свободное место для парковки. После чего они с мамой шли в детский мир, а отец отправлялся прогуляться по центру. Занимало это обычно не меньше часа, и встречала семья уже возле машины, нагруженная свертками. Далее следовал традиционный визит в космос, мороженое с вареньем и ореховой крошкой, а как же. После чего машина выворачивала на улицу Горького и уносила их домой. Вот и сегодня получилось почти то же самое. Напоследок Женька попросил мать сделать небольшой крюк и завернуть к отделу юный техник в нижнем, главном зале детского универмага. Это была ностальгия, самая настоящая. Витрины заставлены сборными моделями, продукция завода «Огонек», Т-34, «Потемкина», «Аврора», яркие коробки ГДРовских моделей самолетов, вертолетов и космических кораблей, безымянная продукция донецкой фабрики игрушек, в чьих упаковках стыдливо прячутся отливки с закупленных в Англии штампов фирмы «Фрок». Реактивный истребитель «Хантер», противолодочный вертолет «Линкс», рекордный моноплан Чарльза Линдберга «Дух Сент-Луиса». Напротив прилавка толкутся озирающиеся коллекционеры разных возрастов, от наших сальтер-эго-ровесников до взрослых солидных мужиков. Из рук в руки переходят пластиковые пакеты с модельками и маленькие желтоватые листочки-декали с опознавательными знаками, тактическими номерами и прочими обязательными для любой стендовой модели украшениями. Почему-то в коробки, предназначенные для продажи внутри страны, их не клали. Да и сами коробки не блистали ни яркими красками, ни красотой. Не то что экспортная продукция, выпускающаяся под брендом «Нова». Вот они. Ранние романтические годы стендового моделизма. На выходе купили мороженое, замечательно вкусное, продающееся только здесь, в детском мире, да еще в ГУМе, не забыв и ожидавшего в машине отца. Традиционный визит в космос был сегодня по общему согласию отменен. Мать торопилась отгладить, привести в порядок школьную форму. Завтра в школу опять протянули до последнего дня. Да и у нас с альтер-эго имелись на вторую половину дня планы, делиться которыми с родителями было бы опрометчиво. Вряд ли они поймут, а уж тем более одобрят намерение сына провести этот вечер со студенткой-любовницей, которая старше его на 4 года. Такой вот поворот сюжета. Из секции игрушек детского мира прямиком в гостеприимно раскиданную постельку «Нинон». Ну, что делать, если другого времени не найти? А скоро и вовсе будет не до свиданий. Школа, занятия испанским с Кармен, репетиции у сценических фехтовальщиков. Дядя Костя по-прежнему настаивает, чтобы мы с Астом их не бросали. Тренировки на спецдаче. Да и с местом для любовных утех намечаются напряги. Это сейчас Нинон одна в своей двухместной комнатушке в общежитии. Соседка ухитрилась подцепить на каникулах кишечную инфекцию и мается сейчас в больнице в своем Ростове-на-Дону. И внезапные рейды проверки, устраиваемые комендантом общежития совместно с активистами из комитета комсомола и студкомиссии, никто не отменял. Сменят как с гуся вода. Что они мне сделают? Разве что в школу сообщат, да и то, если вульгарно не удеру. А вот для моей подруги это пахнет исключением и из института, и из комсомола, если ничем похуже. С Нинон я созвонился, как только вернулся в Москву после спецдачи. С тех пор мы встречались раза три. Два раза выбирались на природу, прихватив с собой одеяло и надувной матрас, а один раз, как сегодня, в общаге пединститута недалеко от метро Фрунзенская. В той прошлой жизни мне тоже приходилось нелегально проникать в эту общагу. У нас в МЭИ она носила название «Цветник» и с теми же самыми насквозь аморальными целями. Я даже влезал через то же самое окно второго этажа. Под ним исключительно удачно примостился козырек бокового, вечно заколоченного подъезда. И забраться туда ничего не стоило. Конечно, если ты можешь подпрыгнуть и подтянуться на руках. Я мог. Особенно теперь, после почти месяца беспощадных тренировок на спецдаче. Но все же стоит, пожалуй, подумать о более подходящем сексодроме. Например, о симпатичной съемной квартирке. Благо, деньги имеются. Да и Асту это наверняка пригодится. Они с Илза, кажется, замутили всерьез. Ну а что? Установим график посещений. Будем помаленьку оттягиваться. Только придется раскрыть девушкам эту маленькую тайну. Что Нинон, что Илза наверняка почувствуют, что в гнездышке любви бывает еще кто-то. У женщин чутье на такие вещи безошибочное. Кстати, о деньгах. Каждый раз меня вгоняет в отрыбь белье подруги. Нет, я представлял, конечно, что с этим в СССР дело обстоит довольно своеобразно, но чтоб красивая, раскованная девушка надевала для свидания с любовником трусы и шортики выше пупка из белой хэбэшки в цветочек, да уродливый в виде сплошных чашек бюстгальтер из отвратно блестящей ткани на вискозе, первой мыслью было купить ей красивое белье, но после зрелых размышлений идею эту пришлось отставить. Во-первых, я не имел представления, где искать нужный мне товар. Явно не в общедоступных магазинах, иначе моя пассия сама давно бы им обзавелась. Ну тогда где? У фарцовщиков? В «Березке»? Тогда еще и чеки нужны. А где их взять добропорядочному советскому школьнику? А уж когда я представил себя на пару с альтер-эго, выбирающим эротическое французское или итальянское белье в советском, пусть и инвалютном магазине, нет уж, чур меня от таких приключений. Дать денег Нинон, чтобы купила сама, обидится, еще не так поймет. Здесь пока еще считается дурным тоном смешивать интимные и денежные отношения. Так что придется выкручиваться самому. Проблему с чеками, пожалуй, решить можно, а вот в «Березку» лучше отправить Кармен. В конце концов, винище-то она для меня закупала, может, и тут не откажет. Да и болтать лишний раз не будет, проверено. Но это все дело будущего, хотя и не слишком отдаленного. А сейчас загоняю альтер-эго поглубже в тину, благо этот прием давно отработан, и устраиваю для Нинон очередной эротический ликбез. Удивительно, как мало знают о сексе современные, для 1979 года, ясное дело, девушки, хотя бы и имеющие интимный опыт. Нинон его, несомненно, имела, хотя и не пожелала об этом распространяться. Но вся ее эротическая практика ограничивалась предварительными ласками без намека на оральный секс да двумя позами миссионерской наездницы. Так что нет предела совершенству, дорогие товарищи. Будем двигать Камасутру в массы советских студенток. А если серьезно, то лепите с податливой, готовой на все Нинон идеальную любовницу удовольствие непередаваемое. Девушка давно уже перестала удивляться, как умело ведет себя в постели 16-летний партнер, и охотно отзывается на любое мое движение. Так-то, красавица, учись, впитывай, пока есть такая возможность. Что-то подсказывает мне, что надолго эта идиллия не затянется. Как не хочется мне остаться у Нинон на ночь, но, увы, об этом не стоит и мечтать. Утром уйти незаметно куда труднее. И к тому же завтра у нас обоих первый учебный день. У меня первой четверти нового 9-го учебного года, у моей пасти очередного семестра. Да и родители не поймут, если я не приду ночевать, не предупредив заранее. Перемены, конечно, переменами, но надо ведь и совесть иметь. 1979 год, 4 сентября, школа номер 159, один день осени. Уже 4 дня, 5, если считать воскресенье, выпавшее на 2 сентября, мы с Серегой числимся девятиклассниками. Почему числимся? Дело в том, что с 1 сентября с линейки, с охапок цветов и поздравлений, произнесенных директором Геннадием Васильевичем с бетонных ступеней школьного крыльца, обоих не покидает одна и та же мысль. Это все не для нас. Временно это все, понарошку, вот что. Разом делись куда-то привычные темы для общения с одноклассниками. Проблемы, волновавшие альтер обоих всего несколько месяцев назад, внезапно стали мелкими, незначительными, недостойными внимания. На прежних приятелей, близких и не очень, альтер-эго теперь смотрит, как на детишек из песочницы. А ведь кое-кто из одноклассников и старше, и крупнее, и занимаются даже новомодным японским карате. Вон, Саня Дружинин даже какой-то особенный пояс взял на общемосковских соревнованиях. Исключением была разве что Катюшка Клейман. В прошлом году она сблизилась с нашей троицей, оставшись после отъезда Мелады единственной девчонкой в сугубо мужском коллективе. Катюшка тоже чувствует, как мы изменились, но, будучи человеком тактичным, предпочла сделать вид, что ничего не замечает. Да и прикипела она к нам за совхозную практику, несмотря на то, что чисто женским чутьем ощущала, что оба уже успели отведать запретного плода и на сверстниц смотрим совсем не так, как другие мальчишки. Тем случалось разве что целоваться по подъездам с одноклассницами. А с Астом у Катюшки так и не завязалось. Спасибо белобрысой латвийской ведьме. Может, оно и к лучшему, если вспомнить, чем это закончилось в той прошлой жизни. Рассказы на тему, как я провел лето, тоже не клеились. Получалось разве что вяло поддакивать восторженным воспоминаниям ветеранов сельхозпрактики. А их в 9-х классах насчитывается 2,5 десятка. Мы даже внешне довольно сильно отличаемся от одноклассников. Я не о загаре. Многие летом ездили с родителями на юга или провели немало времени на дачных грядках, так что загорелых физиономий хватает. Осанка. Новая пластика движений, резкая, порывистая, в постоянной готовности сорваться, бежать, ударить. Руки, в поры которых въелись оружейная смазка, грязь, черные точки недогоревших частичек пороха. Бросается в глаза и короткая под машинку стрижка, как у инструкторов со спецдачи. Нынешние подростки предпочитают длинные, закрывающие уши прически. У прочих старшеклассников это поначалу вызывало смешки, но только поначалу. Очень уж серьезная репутация сложилась у нас двоих после июньской сельхозпрактики. По всей школе за нашими спинами шептались, как эти два психа, вооружившись кольгами и финками, разогнали толпу в несколько десятков деревенских парней, явившихся бить приезжих москвичей. Причем некоторых покалечили, и спасибо, что не поубивали до смерти, после чего затащили в постель половину студенток-практиканток. Нет уж, не надо мне такой популярности. А вот Асту с альтер-эго это пока еще нравится, хотя и до них постепенно доходит, на какую высоту установлены планки в предстоящей игре. Из соображений сугубо хулиганских я слегка модифицировал школьный гардероб. Приобрел еще один форменный пиджак подходящего размера, после чего с помощью Катюшки Клейман отпорол у него рукава. Получившийся жилет следует носить поверх футболки или рубашки с закатанными до локтей рукавами и обязательно не застегивая пуговицы. На моей памяти подобные переделки вошли в моду у школьных хулиганов ближе к концу 80-х и без следа исчезли вместе с советской школьной формой. А зря, между прочим. Предмет гардероба получился весьма практичный. Увы, наши педагоги этого веяния моды из будущего не оценили. Галина, увидав меня в таком виде, лишь укоризненно покачала головой. А вот завучиха вышла из себя и распорядилась немедленно снять эту гадость и больше в ней в школе не появляться. Ученикам же, особенно старших классов, фасончик, что называется, зашел. Предсказываю в ближайшее время эпидемию подобных перелицовок. Что еще? В старших классах все без ума от чемоданчиков дипломатов из черного или коричневого кожзама. Это считается особым, высшим шиком. На счастливых обладателей модных аксессуаров смотрят с завистью. Мы и тут выделились. Я ношу учебники и прочие школьные принадлежности в малом десантном рюкзаке РД-54, избавленном от дополнительных лямок и подсумков и утянутом до минимального объема. Аз же выцыганил у кого-то из инструкторов пилотскую сумку НАЗ-7 и теперь щеголяет с ней, прицепив ремень через плечо. Выходит, не слишком удобно. Все-таки сумка, предназначенная для переноски аварийного запаса при катапультировании, недостаточно вместительна. Но Серега пока хранит верность выбранному нами обоими стилю милитари. У наших одноклассниц настоящая эпидемия мини. Собственно, она началась еще в конце прошлого учебного года, но на этот раз побиты все мыслимые рекорды. Чтобы пресечь на корню нездоровую тенденцию, пришлось ставить у входа в школу педагога, обычно учительниц домоводства, пени почему-то библиотекаршу, который специальной линейкой измеряет расстояние от коленок юных красавиц до края подола. Допустимый, хотя и не зафиксированный ни в каком своде официальных правил максимум, составлял 10 сантиметров и ни миллиметром больше. Некоторые девчонки по такому случаю пускались на невероятное ухищрение. Не обрезали ненавистный длинный подол, а аккуратнейшим образом подгибали его и пришивали вручную. В случае тревоги со стороны проверяющих нитка моментально выдергивалась, и юбка принимала штатный образцово-показательный вид. А вот нам с альтер-эго, как и прочим одноклассникам мужеского пола, новая девичья мода пришлась по душе. Наши барышни за лето похорошели, вытянулись, округлились в положенных местах, а уж ножки... Вот ж действительно, есть на что со вкусом посмотреть. — Ты чего? — спросил Аст. — Прям побелел весь. Я оглянулся по сторонам, не слышит ли кто. Саня Мянник и Федя Данилян на парте слева увлеченно режутся в морской бой, им сейчас не до политики. Витька Фролов, сидящий впереди, сдувает геометрию соседки по парте, а та опустила глаза в пристроенную на коленях книжку с надписью «Гиды Мопассан» на обложке. Справа же и сзади позицию защищают естественные препятствия. Наша парта задняя в ряду у окна. «Ты слышал, что он сказал?» Говорю трагическим шепотом. «А как еще говорить, когда творится такое?» «Ну, кажется, нет, а что?» Я едва не рассмеялся. Ну, конечно, когда Серега вникал в содержание политинформации, с которых традиционно начинается каждый классный час. Ничего, такую новость нетрудно и повторить. Бывший губернатор Калифорнии и кандидат в президенты на выборах 1976 года попался на супружеской измене собственной секретаршей. Тоже мне сенсация. Аст скабрёзно хихикнул. Дело-то житейское даже в Америке. Может, у него жена уродина, а секретарша совсем наоборот. Вот и пользовался, когда случай выпадал. Вот как тут объяснишь? Из всех присутствующих я один могу оценить всю бредовость этого сообщения. Потому что отлично помню, какие дифирампы возносила пресса счастливому браку Ронни и Нэнси в течение всего срока его президентства. Но, видимо, вновь созданный отдел дяди Кости, или кто у них там занимается вопросами коррекции будущего, не зря ест свой хлеб. А то, что он должен быть избран в следующем году в президенты, шепчу. А теперь дудки. После такого скандала он, наверное, даже выдвигаться не будет. А между прочим, именно он развернул крестовый поход против СССР. «Что, войну начал?» — встревожился Аст. «Нет, до этого не дошло, слава богу. Но дров наломал порядочно. Он вообще зоологически ненавидит коммунизм. А кое-кто уверен, что благодаря его стараниям во многом случился развал СССР. А теперь с его политической карьерой покончено. Президентом ему не стать». «Думаешь, наш генерал постарался?» «Сделал логичный вывод Серега. Кто ж еще? Он сам или его отдел? А ведь это только то, что мы с тобой видим, то, что на поверхности, что в газетах печатают на первых полосах. Зуб даю. Есть! Вот, к примеру, в конце этого года наши должны будут ввести войска в Афганистан. То есть в прошлой истории ввели. Хочешь, поспорим, что сейчас ничего такого не будет?» «Не хочу. Все равно ты прав окажешься. Неспортивно». Классный час меж тем продолжался. Галина делает объявление. На осенние каникулы предстоит поездка двумя девятыми классами на родину Есенина, в Константиново. Маршрут предполагается такой. С северного речного порта на прогулочном теплоходе до Константиново. Там мы высаживаемся, добираемся до ближайшего леса, где и ночуем, ура, в палатках. С утра экскурсия в музей Есенина, прогулки по берегу Оки и снова ночевка в лесу. Следующим утром на автобусе в Рязань, прогулка по городу, по музеям и ночным поездом домой. Меня эта мысль так увлекла, что я стал прикидывать, как бы убедить дядю Костю отказаться от усиленной тренировочной программы, которую он уже спланировал нам на осенние каникулы. Говорю, ничего, в крайнем случае пусть устраивает нам еще одну тренировку в неделю, дело того стоит. Под конец классного часа состоялось комсомольское собрание. В классе комсомольцев уже большинство. Нам с Серегой давно пора пополнить ряды, как оно и было бы, ну уж больно богатым событиями стал прошлый учебный год. Но дальше тянуть с этим не стоит, и придется усаживаться, зубрить устав и происхождение каждого из орденов ВЛКСМ. Кстати, согласно все той же красной брошюрке устава, для вступления в комсомол нужны рекомендации. Либо две от действительных членов ВЛКСМ, либо одна, но уже от партийного товарища. Вот я и подумал. А если набраться наглости и попросить рекомендацию у дяди Кости? Жутко, разумеется. Генерал такой выходки ни за что не одобрит. Но как было бы прикольно. Вечер в новом доме. Родители решили съехаться с бабушкой, мамой и отца, благо вариант обмена подвернулся просто превосходный. Большая, под сотню метров квартира в доме у метро Войковская, прямо на углу Ленинградского шоссе. Первое впечатление, для меня скорее ностальгическое, как же тут просторно. Высоченные потолки, громадная кухня, длинный, с тремя арками, порталами, коридор, хоть на велосипеде по нему катайся. Память ехидно подсовывает иные прелести новообретенного жилья. Многочисленные продовольственные магазины, расположенные в цокольном этаже дома. Настоящий рассадник мышей и тараканов. Помнится, в одну из ночей мышеловки на кухне сработали аж 15 раз. А еще предстоит, как и в тот раз, привыкать к трамваю под окном. На углу дома ветка раздваивается, и поворачивающие вагоны немилосердно звенят, скрежещут, а по вечерам освещают мою комнату фиолетовыми сполохами-молниями из-под контактной дуги. Из-за них невозможно заснуть до половины первого ночи, когда последние трамваи уходят в парк. Зато утром я просыпаюсь от цоканья копыт и сразу бегу на балкон, полюбоваться нарядом из четырех конных милиционеров, проезжающих под нашими окнами, следуя куда-то в центры своих казарм в Тимирязевском парке. За трамвайной линией парк с кинотеатром «Варшава». За ним в паре километров дымят трубы металлургического завода имени Войкова. Закроют его только в середине 80-х, а до этого мама будет жаловаться на серый налет на вывешенном сушиться белье, а я буду любоваться факелами над заводскими трубами. Ниву мы решили пока держать в нашем дворе. Это удобно. Дом, как и многие сталинки, построен в виде огромного каре. Чужие там не ходят. А острого дефицита парковочных мест пока не наблюдается. Заодно подальше от любопытных глаз наших одноклассников. Их немало в соседних с Астовой пятиэтажкой домах. Отца, конечно, такая новость удивила. Что еще за машина? Откуда? Но после профилактической беседы с дядей Костей он успокоился, перестал задавать вопросы и с удовольствием копается вместе с нами в механических потрохах этого чуда отечественного автопрома, увлеченно обсуждая перспективы предстоящего тюнинга. Очередной трамвай проскрежетал на повороте и скрылся за углом дома. Я задвинул плотные гардины. На этот раз я потребовал повесить их в первый же день, памятуя о неизбежной иллюминации. И улегся на диван. Спать! Спать! Завтра очередной учебный день московского девятиклассника Женьки Абашина, попаданца и комонца. А ведь вставать придется намного раньше. До школы теперь не 7 минут бегом, а верных минут 40 в переполненном общественном транспорте. 1979 год, 20 сентября, Подмосковье. День для размышлений. Сегодня Женька сам вел Ниву, благо права уже лежали в кармане. Их вместе с комитетским удостоверением, разрешением на ношение оружия и новеньким, пахнущим типографской краской паспортом, дядя Костя вручил ему лично, избавив ценного сотрудника от нудного хождения по паспортным столам и ГАИ. Корочкам прилагается пистолет с двумя запасными магазинами и наплечной кобурой. Генерал держит слово. Кстати, коровину он забрал. Может, и правда, для будущего музея. «Где ты, мания величия?» Заодно дядя Костя намекнул, что в их правах имеется некая загадочная спецотметка, при виде которой любой гаишник теоретически должен брать под козырек и не докапываться по пустякам. Проверить истинность этого утверждения друзьям пока не довелось. Водили оба аккуратно, старательно соблюдая ПДД, и лишь на пустых загородных шоссе выпускали на волю табунок лошадей, спрятанный под капотом. Нива успешно прошла тюнинг. Увы, кенгурятник, шноркель, хромировали подножки, дуга с дальним светом и прочие излишества так и остались в горячечных видениях второго. Зато защита картера, на которой тот особенно настаивал, вот она, приваренный, снизу дырчатый лист нержавейки. Лебедка импортная, производство ФРГ. Тоже стоит на усиленном специально под нее бампере. Воспользоваться ею случая пока не подвернулось, но то ли уверяет, что агрегат с легкостью выдернет машину из любой колдобины. В воскресенье они выезжали за город и колесили по разбитым грунтовкам. Нива отлично справляется и с подмосковным бездорожьем, и даже с лесными просеками, которые не всякий грузовик одолеет. Но сегодня не до занятий джипингом. Еще одно незнакомое словечко, подброшенное вторым. Нива отдыхает на стоянке внутри охраняемого периметра спецдачи. Ребята же, переодевшись, приступают к тренировке. Разминка. Серия упражнений на растяжку, на турнике, а дальше занятия по индивидуальным программам. Женька отправился в тир. Освоение личного оружия. Того самого Вальтера ППКЛ. Аст, достав из кладовки стеганую защиту и фехтовальные маски, упражняется с Кармен в бой на палках. С улицы доносится глухой стук дерева о дерево и азартные возгласы. Потом баня, чай из самовара и пора уступать бразды правления второму, поскольку приходит время для того, ради чего они сегодня и приехали. Дядя Костя привез Виктора на своей персональной черной «Волге». Помог устроиться на веранде и оставил дожидаться собеседника, то есть меня. Сам же, выпив чашку крепко заваренного чая, удалился. Как сказала Кармен, отвести душу, пострелять. Стрелять он действительно любит и делает это виртуозно, что из двустволки на круглом стенде по тарелочкам, что с двух рук по поворотным ростовым мишеням в нашем подвальном тире. Но сегодня это всего лишь предлог. Генерал не хочет мешать нашему с Виктором разговору, прекрасно понимает, что новый сотрудник при нем ведет себя настороженно, сдерживается, не желая лишний раз откровенничать. Это, разумеется, неприятно, но что поделать. То, что пережил Виктор за эти годы, могло и не так поломать его психику. А ценность такого сотрудника, несомненно. После нас с альтер-эго он единственный надежный источник сведений о пришельцах. Разумеется, кроме захваченных десантников. Их держат на таинственном, наглухо засекреченном объекте номер 4. А мы имеем доступ лишь к выжимкам из протоколов допросов. После недавней нашей беседы появилось кое-что любопытное и как раз по интересующей тебя теме. Это вторая встреча с Виктором после обнаружения загадочной записки. В прошлый раз я ограничился кратким изложением своей гипотезы и попросил поискать подтверждение в доступных ему материалах. К моему решению пока не придавать эти мысли огласке, собеседник отнесся с пониманием. Уж кто-кто, а он собаку съел по части подозрительности и недоверия. «Мы сопоставили Димкины записи с архивом десантников-наблюдателей», — продолжал Виктор. «И вот что удалось оттуда выудить». «Даже странно, как мы до сих пор не обратили на это внимания. На поверхности ведь лежало». Рассказывая, собеседник покрывал лежащий перед ним листок бумаги кривыми ломаными линиями и геометрическими фигурами. Имелась у него такая манера. Я вздохнул. «Знаем мы это, на поверхности. Понять бы хоть половину того, что они там наисследовали». «Если совсем коротко. Десантники-наблюдатели неверно истолковали сигнал переноса, запеленгованный в момент, когда из будущего в 78-й год переместился твой мыслящий. То есть переброс-то был, но не один. Параллельно состоялся второй, причем параметры его были выбраны так, чтобы первый его как бы маскировал. Мы смогли обнаружить их в записях наблюдателей лишь потому, что представляли, что именно следует искать». «То есть он использовал меня как дымовую завесу?» — спрашиваю. «То есть я прав, и десантник-инсургент отправился вслед за мной?» «Возможно, что и так». Виктор пожал плечами. «Во всяком случае, иного толкования у меня нет. Характерно, что после этого и до момента ликвидации группы наблюдателей ни одного переноса в масштабах планеты зафиксировано не было. Это мы установили совершенно точно». «Хм. То есть получается, что наблюдателям...» «Не знали о появлении своего коллеги из будущего. Но как это возможно? Они ведь поддерживали связь с шефом, пусть нерегулярную, пусть одностороннюю, но все же...» Виктор усмехнулся. «Ну, так и должно было быть. Как ты оказался подселенным в свое собственное только подростковое сознание, так и ваш инсургент попал в самого себя только раннего. Сам же говорил. Он во время вторжения остался на земле, намереваясь вести подрывную деятельность против своих коллег». «Любопытно, кстати, как выглядело слияние двух личностей, ранней и поздней. Вторая полностью подчинила себе первую? Или имела место своего рода слияние личностей, как у тебя с собой подростком?» Я поморщился. «Тему взаимодействия с альтер-эго я предпочитаю не обсуждать ни с кем. Чересчур это личное, тонкое, чересчур уязвимое для любого постороннего вмешательства». Как представлю, что конторским психологам-аналитикам придет в голову покопаться в нюансах взаимодействия двух личностей, сидящих в нашем общем с альтер-эго мозгу. Рррр. Нет, спасибо. Я лучше пешком постою. Так вот, насчет дымовой завесы. Как ты полагаешь, это было единственной его целью? Замаскировать свой переход от собственных коллег-десантников? Поначалу я именно так и подумал. Кивнул Виктор. «Тогда получают объяснение неуклюжей попытки покушения на тебя. Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться». «Но потом я подумал. А ведь он выудил из тех, кто готовил тебя там в 2023-м, немало ценной информации, верно?» «Места денежных захоронок», — усмехаюсь. «Их тоже, хотя это, конечно, далеко не главное. А главное — это материалы, осевшие в архиве разгромленного спецотдела». Ведь ему, как я понял, дали возможность с ними ознакомиться. В какой-то мере наверняка, снова пожимая плечами. Но, памятуя о профессиональных, так сказать, инстинктах этих господ, уверен, что всего они раскрывать не стали. Не та школа, показали только то, что, по их мнению, было необходимо для совместной работы. Как думаешь, он это понимал? Ну, разумеется, не идиот же, знает, с кем связался. «О том, что тебя выбрали с расчетом, что ты доверишься Константину Петровичу и попытаешься его привлечь, он был в курсе?» «Разумеется. Критерии отбора кандидатов попаданцы с ним обсуждались». «Вот тебе и версия». Виктор прочертил на листке жирную линию, сломал грифель и отшвырнул карандаш в сторону. «Шеф, осознавая, что часть информации от него утаили, рассчитывает получить недостающее с твоей помощью. Для этого и записка, и вероятное предложение сотрудничества». «То есть он попытается меня завербовать?» «Я бы на его месте попытался. Так что подумай. Может, все же поговорить с генералом? Я-то поступлю, как ты решишь. Но уверен, что справишься в одиночку. Шеф, как ни крути, профессиональный разведчик, а ты кто?» Энтузиаст-дилетант, начитавшийся шпионских книжек? Он сам и есть, киваю. Только ты, Виктор, упускаешь один, как говорят в Одессе, незаметный пустячок. И подозреваю, наш гипотетический шеф тоже склонен о нем забывать. Я, видишь ли, еще и Камонс. Уж не знаю, как это сыграет в нашей маленькой интриге, но сыграет, готов спорить на что угодно. 1979 год, 24 сентября, Москва, день плохих новостей. Ну что, самовлюбленный старый болван, расслабился? Вообразил, что все идет само собой, остается только наслаждаться тем, какой ты весь из себя крутой попаданец, и ждать, когда все проблемы решатся в силу, так сказать, естественного порядка вещей. Вот и дождался. И ладно бы противник был сколько-нибудь стоящий. Ну и чем ты думала? Илза не спрашиваю, с нее что взять, но ты-то должен, кажется, уже научиться хотя бы немного соображать. Хаст виновато потупился. Действительно, что тут скажешь, облажался по полной. Простейший ведь истина, никогда, слышишь, никогда нельзя уступать шантажистам. Добьешься только одного, разожжешь их аппетит. Меня трясло от злости. Но вместе с тем я понимал своего друга. Не всякий решится в ответ на просьбу своей женщины о помощи сказать: «Подожди, дорогая, надо прикинуть, со старшими товарищами посоветоваться». Еще неизвестно, как бы я поступил на его месте. Но факт есть факт. Астова ненаглядная снежная королева влипла в нехорошую историю. О том, что Илза помаленьку промышляет фарцовкой, знали мы оба. И в мыслях не имели вмешиваться. Родной дядя Латвийки занимал немаленький пост в рижском морском пароходстве. И на девушку время от времени проливался благодатный дождь импортных шмоток, косметики, дисков и прочего остро-дефицитного в СССР барахла. А она, в свою очередь, приторговывала ими в своем театральном вузе. Ничего особенного, многие так поступают, разумеется, если есть возможность. И все бы ничего. Но однажды белобрысая дура решила расширить свой бизнес. Для этого взяла товарный кредит у некоего Гарика, известная личность в кругах фарцовщиков, после чего попалась на самую примитивную подставу. Приятели Гарика, изображавшие дружинников, взяли очаровательную Илзу за известные места, и пришлось ей спешно избавляться от товара и пускаться в бега. Ну, срок за подобное прегрешение на первый раз, может, и не грозил, а вот исключение из театрального института и комсомола — наверняка. Ну, а дальше все развивалось по накатанному сценарию. Гарик потребовал возвращения долга. Услыхав жалкий лепеть незадачливый бизнесвумен насчет непреодолимых обстоятельств в лице упомянутых уже дружинников, заявил, что это не его забота, осторожнее надо было быть, а деньги все равно придется вернуть. Илза пыталась тянуть время, отговариваясь завтраками, но добилась только того, что в один далеко не прекрасный день ее затащили в машину, отвезли куда-то за город, посадили перед телефоном и предложили звонить тому, кто сможет покрыть ее долг с процентами, разумеется. Об альтернативе даже думать не хотелось, а потому Илза поплакала и позвонила Асту. Серег поначалу решил, что подруга его разыгрывает. Но когда трубку взял Гарик и в простых выражениях объяснил, что они сделают с блондиночкой, если ейный хахаль не заплатит, проникся серьезностью ситуации. Беда была в том, что требуемой суммы Серега располагал. Не такая уж она была по нашим меркам и большая, где-то около 3500. После недавней выпотрошенной захоронки каждому из нас на руки досталось как минимум вдвое больше, не считая того, что было отложено в общую кассу. Не будь у Аста под рукой этих денег, возможно, и кинулся бы ко мне за помощью. А так... В общем, он заплатил. Гарик не обманул, Илзу отпустили. И голубки уже решили, что все развеялось, как страшный сон. Но не тут-то было. Не прошло и двух суток. Как Асту позвонили снова. Знакомый голос сообщил, что за Илзу числятся непокрытые проценты, которые успели накапать на долг, и покрыть их требовалось незамедлительно. «Мы видели, на какой тачке ты ездишь», — заявил Гарик. «Если бабок нет, можем взять ее за долги. Но учти, через 3 дня сумма удвоится, и тогда уже так легко не отделаешься». Аст немедленно рассказал о звонке своей ненаглядной, и теперь уже она сама настояла, чтобы он поведал обо всем мне. Ушлая блондиночка давно просекла расклады в нашем дружном коллективе и поняла, кто тут держит масть. У женщины подобные вещи нюх безошибочный. «Нет, ребята, как хотите, а все зло в мире от баб!» «И что ты теперь предлагаешь? Ехать на их дачку и валить там всех нахрен?» «Почему сразу валить? Ас даже испугался, он-то знал этот мой злой прищур. Припугнем хорошенько, скажем, чтоб больше не лезли. Чтобы не лезли, детский сад, штаны на лямках, право слово. Они вот так прямо взяли и послушались, спрашиваю, не скрывая ехидства. Или физиономию им собираешься начистить? Так оно еще неизвестно, как повернется. А если их там не двое будет, а четверо или пятеро? Но можно ведь что-нибудь придумать, пригрозить неприятностями, к примеру. «Может, еще корочками своими потрясешь?» — спрашиваю. «Тот-то генерал обрадуется, когда узнает. А откуда он?» — начал было Ас, но осекся и неуверенно покосился на Илзе. Но та оговорки насчет корочек и генерала не заметила. Была занята размазыванием слез по прелестным щечкам. «Хоть на том спасибо». «Ты что, совсем дурак?» — спрашиваю. «Забыл, с кем имеешь дело? Мало тебе того, что уже случилось? Хочешь еще неприятностей?» Аст потерянно кивнул. Наверное, представил, как сидит перед генералом и сам, не дожидаясь вопросов, запиная сияка и выкладывает ему всю подноготную. «Да, парень, такова жизнь. Не нам, мелким бандерлогам, пусть и вообразившим себя комонцами, тягаться силой воли с удавом, по сравнению с которым питон Каа из Маугли не более чем жалкий земляной червяк. О том, что валить Гарика и его подельника придется так и так, я, разумеется, умолчал. Мне и самому претила эта мысль. Но что делать? Не повезло форцовщикам, не в те игры решили поиграть. И уж совсем не с теми людьми. Нет, я отнюдь не на собственную крутость намекаю. Нет ее, этой самой крутости, и в помине. Но, сдается мне, вряд ли генерал захочет оставить в живых свидетелей, так близко подобравшихся к одному из членов группы. И наплевать, что знает этот Гарик только о том, что у Аста откуда-то взялись неприличные для обычного школьника деньги. Кому надо... сумеют потянуть за такую ниточку. 1979 год, 24 сентября. Подмосковье. Скверный вечер плохого дня. Обрез в руке карминсита глухо кашлянул, остро запахло сгоревшим порохом. 9-миллиметровая пуля, выпущенная с расстояния меньше метра, ударила Гарикову подельнику в колено, превращая его в кровавое месиво. Форцовщик придавленно взвыл. Кляп из грязной салфетки не позволял заорать в голос, а куски телефонного провода, стягивающие запястья, не давали схватиться за изувеченную конечность. «Ты следующий?» — сообщила кубинка хозяину дачи. «Так что советую одуматься, пока не поздно. А чтобы было проще, повторяю вопрос. Кому вы успели рассказать об Илзе и Сергее? Конкретно о том, что у него есть большие деньги?» «Не Фому!» — прошепелявил Гарик. В начале допроса Кармен выбила ему тычком глушителя несколько передних зубов. «В тое! Идиот! Мы Фами хафели!» «Конечно, идиот!» — кивнула Кармен. «Был бы поумнее, удовлетворился бы первой выплатой. Правда...» Она переломила ижак, извлекла стреляную гильзу и вложила на ее место новый патрон. «Правда, вам это все равно не помогло бы». Кармен подхватила нас с Астом и Илза на Ленинградке ровно через час после того, как я дозвонился до нее из ближайшего телефона-автомата. Разумеется, никаких подробностей я не излагал. Просто попросил срочно приехать, желательно одной, после чего добавил вполне невинную кодовую фразу, обозначающую крайнюю степень опасности. Приехала кубинка одна или с компанией, я и уточнять не стал. В светло-сером 408-м «Москвиче» кроме нее никого не было, а оборачиваться, высматривать машину сопровождения мне было не досуг. Если есть, и пусть будут, мне же спокойнее. Мое знание испанского оставляет желать лучшего, но общеупотребительные ругательства вроде «бабошо», «каврон» и «коме мьерда» — «идиот», «сукин сын», «засранец», «испанский» — я выучить худо-бедно успел. Ругалась Кармен долго, смачно, смешивая русские матюги и испанские проклятия, а в промежутках задавала уточняющие вопросы. Причем не столько мне или Асту, сколько Илзе. Хорошо ли просматриваются подъезды к даче? Сколько внутри может быть народу? Какова планировка? «Пистолет при тебе?» — спросила она, выворачивая на МКАД Волоколамское шоссе. «Судя по рассказу Латвийки, нужный нам объект находился где-то за Нахабино. Я помотал головой. Мы ж на тренировке были, а там переодеваться надо, вещи оставлять в раздевалке. А у тебя?» Аст покопался под мышкой и продемонстрировал кубинке Вальтер. Она отреагировала длинной испанской фразой явно непечатного содержания. «Спрячь и не вздумай доставать. Компаньеру Эугенито, твой карабин под сиденьем, разобранный. Приклад и оптика нам не понадобятся, а вот глушитель поставь, пригодится». Я наклонился и пошарил под креслом. Действительно, там обнаружились части ежака, завернутые в промасленную тряпку. Ну, конечно, Карменсита знала, где я его храню, и, уезжая по моему вызову со спецдачи, прихватила оружие с собой. «А ты чего ж, безоружная?» «Чешский ЧЗ с глушителем». «Но, думаю, не понадобится. Судя по тому, что вы рассказали, это тип просто идиот де лос кохонес». «Долбанный идиот, испанский». «Да и приятель его, такой же дешевый пахьера, дрочер, испанский». «Надеюсь, обойдемся без стрельбы». Спрашивать, успела ли Кармен доложить о наших неприятностях генералу, я не стал. Дядя Костя не раз говорил, что мы можем в непредвиденных случаях полагаться на кубинку, как на него самого. А значит, сегодняшняя коллизия находится в пределах ее полномочий, а генералу она доложит уже потом, когда все разрешится. «Вот и хорошо», — подумал я с мстительной злобой. «Кто бы ты ни был, Гарик, тебя ждет очень неприятный сюрприз». «Похоже, не врет». Карменсита защелкнула обрез. «Деньги в доме есть?» «Есть, мнофа!» — засуетился Гарик. «Все в там! Фолька не уфифайте!» Кубинка наклонилась и распустила узел у него на лодыжках. «Пойдем, покажешь. И без глупостей стреляю сразу». Гарик поковылял в соседнюю комнату. Связанные за спиной руки мешали, и Кубинке раза два пришлось подхватить его под локоть, чтобы не упал. Подстреленный фарцовщик червяком извивается на полу, вокруг колена разлилась лаково-красная лужа. Илза, спрятав лицо у Аста на груди, тихо скулит. Сам он не отводит взгляда от белого, как сахар, обломка кости, торчащего из раны. Бледен, как бумага, капельки пота на лбу, бровь подергивается, пальцы рук на спине Илза дрожат. Как бы не вывернулось непривычки. Кубинка с Гариком отсутствовали минут пять. А когда вернулись, в левой руке у него был плоский чемоданчик-дипломат. «Это точно все?» «Все! Ей-богу, все!» Я отвел глаза. Не хотелось видеть плещущуюся в его глазах безумную надежду. А вдруг помилуют, оставят жизнь. «Извини, парень, не в этот раз». «Вот и хорошо, что все. А ну-ка, повернись». Гарик повернулся. И Кармен ловким тычком поставила его на колени. Фарцовщик заголосил, и Карменсита ткнула его ногой в поясницу. Гарик умолк, только крупно всем телом дрожал. «Иди-ка сюда». Кубинка сделала приглашающий жест Асту, и когда тот подошел, протянула ему ежак рукоятью вперед. «В затылок. Только смотри, не забрызгайся». Гарик взвыл белугой. Из-за выбитых зубов слова сливались в сплошное шипенье, бульканье и вой. Серега вытаращил глаза. «Нет-нет, я не могу. Почему я?» «А кто?» Глаза Кубинки сузились, превратившись в змеиные щелочки. «Кто должен за тобой подтирать? Сообщил бы с самого начала, как положено, решили бы вопрос тихо, и никто бы не пострадал. Ну, может, руку сломали бы этому придурку. А теперь уж не жалуйся». И, понизив голос до шепота, добавила: «Пора взрослеть, компаньеру Серхио. Не трусь, это только в первый раз страшно. Можно мне?» Илза шагнула вперед. «Этот гад меня... он... они...» «Изнасиловали?» — тихо подсказала Кармен. «Нет!» — девушка чуть ли не шипела от ярости. «Эти двое гомики-извращенцы раздели меня, связали проводом и принялись развлекаться друг с другом на моих глазах. А потом тот второй плеткой стегал и соски защемлял такими прищепками, железными зубчиками, знаете? А этот...» Она с отвращением кивнула на скулящего в смертной тоске Гарика. «Трусы свои спустил и анонировал. А потом поставили меня на колени и потребовали, чтобы я у них у обоих... ртом...» Девушка всхлипнула. Обрез в руках Аста отозвался хлопком. Из простреленной головы фарцовщика на стену брызнул багровый фонтан. «Хото де лос кохонес!» — долбанный гомик испанский. Карменсита с отвращением сплюнула. Отобрала у Сереги оружие, старательно носовым платком вытерла, перезарядила. «На, держи!» «Не передумала! Ни за что!» Илза, упрямо сжав губы, наклонилась к раненому фарцовщику. И Жак снова кашлянул, тело дернулось и обмякло. «Вот и отлично!» Она достала из кармана прозрачный пакет, опустила в него обрез, завязала. «Теперь вот что». Палец ее уперся в Илзе. «Чтоб к утру духу твоего не было в Москве. Есть куда поехать?» «Можно к родителям в Ригу», — неуверенно ответила Илза. Голос у нее дрожал, но держалась снежная королева неплохо. «Еще можно к тетке на хутор под Даугавпилсом. Но я не понимаю, по какому праву вы... У меня институт, скоро репетиции начинаются к курсовому спектаклю. Ты смотри, о правах вспомнила. Карменсита усмехнулась. Вот где теперь твои права, вместе с твоими же отпечатками. Вздумаешь ерепениться? Ну да ты взрослая девочка, сама должна понимать. И продемонстрировала побледневшей девушке упакованное орудие убийства. Вернешься домой, отошлешь по почте в деканат заявление на академический отпуск. Или перевод оформи, у вас там наверняка есть подходящий вуз. Короче, захочешь — найдешь способ. Но в столице не вздумай появляться минимум год. А чтоб совсем обидно не было, вот, держи. Кубинка раскрыла дипломат, извлекла две пачки зеленых 50-рублевок, перетянутых аптечными резинками, и протянула Латышке. Та приняла, машинально, не очень понимая, что делает. «Ну, кажется, все». Она огляделась, потыкала трупы носком туфли. «Евгенита, принеси с кухни бидон с растительным маслом. Еще пошарь в кладовке под лестницей. Может, найдутся свечи, керосин, растворители для краски. Что-то засиделись мы тут. Нехорошо». 1979 год, 1 октября, Москва, центр. День, которого ждали. Эскалатор вынес меня наверх в обрамленный колоннами павильон станции Кировская, будущие чистые пруды. Стрелки на циферблате часов, висящих на ближайшем столбе, показывают 17:32. Можно не торопиться. Главпочтамт в двух шагах на улице Кирова, идти до него никак не больше 3 минут. Я обошел павильон, пересек трамвайную линию и уселся на полукруглой скамейке возле памятника Грибоедову. Слева, за низкими гранитными ступенями, шумел чистопрудный бульвар. В оставшиеся от ночного дождя лужи купались воробьи и играли с игрушечным корабликом карапуза. Оставалось время привести в порядок мысли и напоследок еще раз обдумать ситуацию. После жуткого эпизода с фарцовщиками Аст пропал на целых 3 дня. Не появлялся в школе, не брал трубку, не открывал дверь, когда я 10 минут кряду жал на кнопку звонка. На 11-й минуте вышла его мама, напуганная, с больными глазами, и сказала, что Сережа неважно себя чувствует, но скоро обязательно поправится, а пока, пожалуйста, не надо его беспокоить. «Уходи, откуда пришел, и оставь нас в покое», — читалось в ее словах. Я ушел. Потрясение, конечно, ему выпало не слабое, но психика у парня крепкая, отойдет. И действительно, на 5-й день Серега появился в школе, осунувшийся, сгорбленный. Не человек, а тень самого себя. Когда я подошел, чтобы поздороваться, испуганно вскинулся, но все же справился. На ближайшем уроке мы сидели вместе, а после обеда вовсю упражняли с арматуринами в школьном дворе. Ни на спецдачу, ни к театралам ехать пока не стоит. В тот день, поздно вечером, когда мы отвезли Илзу и Серегу на конспиративную квартиру, не по домам же им ехать в таком состоянии, пусть отойдут, примут крепкого, глядишь, и утешат друг друга в постельке. Я задал Кармен вопрос, не дававший мне покоя. «Слушай, а зачем ты заставила их пристрелить фарцовщиков?» Кубинка недобро усмехнулась. «Эту вашу Илзу и заставлять не пришлось. А вот твой друг... Знаешь, что такое проверка кровью? Это ведь не только в американских фильмах про мафию. Дела у нас намечаются серьезнее некуда, и каждый из нас должен быть уверен, что ни у кого из группы в критический момент не дрогнет рука». «Но почему не меня тогда?» Кармен задумалась, впрочем, ненадолго. «Во-первых, в этой истории твоей вины нет. Наоборот, ты поступил вполне грамотно, передал информацию и стал ждать решения. Во-вторых, тебе ведь уже приходилось убивать?» Я кивнул. Сказанное Кубинкой мне категорически не понравилось. «Во-первых, прошлогодний покойник не в счет, я тогда защищался. А убить того, кто пытается засунуть тебе под ребра перо, это, согласитесь, совсем не то, что хладнокровно застрелить беззащитного человека, только чтобы зачистить следы. А во-вторых... Кто, как не я, собирается нарушить все мыслимые правила и сделать это совершенно сознательно? Утаенная от генерала записка шефа-десантника — это вам не какие-то жалкие фарцовщики. А если учесть, что я собираюсь и дальше действовать тайком, например, в одиночку идти на главпочтамт, Но не поворачивался у меня язык позвать Аста с собой, хотя он, конечно, согласился бы. Спросит ведь, скажу ли об этом генералу. И что мне отвечать? Ведь, строго говоря, и с форцовщиками можно было разобраться своими силами. Никуда бы эти два придурка от нас не делись. А Ил, заглядишь, и не пришлось бы уезжать из Москвы. Нет, не хватило бы у нас двоих решимости. Жестокости не хватило бы. Вот что. Кишка тонка, товарищи комонцы. Белоручки вы, чистюли. А вот у Ил захватило бы. Впрочем, чему тут удивляться после того, что сотворили с ней эти два ублюдка? Кстати, насчет Илза. Ты действительно собираешься сохранить ее отпечатки на стволе? Кармен посмотрела на меня с изумлением. Смысл? От трупов на даче остались одни обгорелые кости. Пальчики для сличения с теми, что остались на обрезе, снять неоткуда. Гильзы я забрала, что до пульта их опознать нелегко. Уж очень ствол нестандартный. А пакет с обрезом — это чтобы она запомнила накрепко и не вздумала фокусничать. В этом вся Кармен. Очаровательная девушка, отличный товарищ и вместе с тем хладнокровная, расчетливая убийца. Одно слово — незаконная дочь команданта Че. Звякнул на повороте трамвай, я взглянул на часы. Ого, уже 17:51. До назначенного времени осталось всего 9 минут. Я торопливо поднялся со скамейки, машинально провел ладонью по левой стороне груди, где под курткой ощущалась непривычная, пока еще непривычная тяжесть кобуры с Вальтером. «Пора!» Сотрудница почтамта, тетка неопределенного возраста, сидящая за стеклянной перегородкой, неприязненно буркнула. «Паспорт давать, мужчина!» Я протянул ей документ. Она даже не подняла на меня взгляд, чтобы сверить фотографию с оригиналом. Оттого я из ее внешности рассмотрел только одутловатые руки и непритязательно уложенные жиденькие пергидролевые волосы. Женщина посмотрела подсунутый ей паспорт, буркнула «Ждите!», повернулась на стуле и удалилась куда-то вглубь. Вернулась через пару минут и сунула в полукруглое окошко паспорт с вложенным в него конвертом. «Получить, мужчина!» На то, что клиенту едва исполнилось 16, ей было плевать. Для нее существовали лишь две категории — мужчина и женщина. Ко второй мы с альтер-эго явно не относились, так что осталось принять подношение и, буркнув «спасибо», отойти от стойки, ознакомиться с посланием. Содержимое конверта оказалось предельно лаконичным. Всего два слова. Зал переговоров, время 18:15 и фамилия. Моя фамилия. Ну что ж, все яснее ясного. Шеф намерен пообщаться со мной по телефону. Так оно и вышло. Ровно в 18:15 я не отрывал взгляда от больших часов над входом в переговорный зал. Из-за стойки раздался женский голос. «Абашин, в 13-ю кабинку разговор заказан». Я торопливо вскочил и поспешил к дальнему концу зала, к белой табличке с номером 13, красующейся над старомодной дубовой дверью. Сначала раздались гудки. Голос телефонной барышни, кажется, той самой из зала, невнятно произнес «Соединяю». И в трубке прозвучало отрывистое телеграфное «Бобров переулок, идите по левой стороне до угла первого дома. Если будете не один, встреча не состоится». И снова гудки, на этот раз частые. Бобров переулок — это не больше полусотни метров в сторону метро. Я обогнул закругленный угол дома с высоченными колоннами на уровне третьего этажа, миновал высокие застекленные двери с красующейся сбоку загадочной табличкой «ВНИПИОАСУ» — Всесоюзный научно-исследовательский проектный институт по отраслевым автоматизированным системам управления. Помнится, в 90-х тут располагалась Академия живописи Ильи Глазунова. Я повернул влево и углубился в переулок, озираясь на ходу в поисках незваных попутчиков. Их, как ни странно, не было видно. И это внушало беспокойство. Как хотите, а мне не верилось, что загадочный шеф оставил меня без присмотра. Я на его месте поставил бы соглядатая прямо в зале для переговоров с инструкцией понаблюдать, нет ли у того, кто выйдет из кабинки номер 13, нежелательной компании. В залах глав почтамта полно народу. Поди угадай, кто из них помощник десантника. К тому же таинственный шеф мог использовать и обычных людей, им заплатить, к примеру. Впрочем, если он и рисковал, то минимально. Даже если б я явился на глав почтамт не один, расчет у меня в любом случае был лишь на телефонные переговоры, максимум на осторожную слежку. Но кто же мог предположить, что шеф-десантник не станет откладывать встречу в долгий ящик и назначит ее прямо сейчас? Вполне разумно, кстати. К операции захвата противник не готовился, необходимые меры принять никак не успевал, а импровизация в такого рода делах — гарантия неминуемого провала. А вот мой визави имел достаточно времени на подготовку. Наверняка продумал и варианты отхода, и прикрытие себе обеспечил. В здешних переулках и проходных дворах сам черт ногу сломит, а если учесть еще и чердаки старых доходных домов, сплошь и рядом сообщающиеся между собой, да не забыть о разветвленных подземных коммуникациях, часть которых прорыта еще при царе Горохе. Взгляд на часы. Из отведенных мне 7 минут прошло только 5. Народу вокруг не то чтобы много, но и безлюдным переулок не назовешь. Навстречу мне торопливо шагает интеллигентного вида мужчина лет 40 с портфелем, зажатым под мышкой. Вслед за ним мамаша толкает коляску дальше. Трое молодых людей по виду студентов что-то громко обсуждают на ходу. Я внезапно вспотел, осознав, что прямо сейчас, в эту самую секунду, за мной наблюдают, примериваются... А я ничегошеньки не могу сделать, потому что понятия не имею, откуда исходит предполагаемая угроза. А значит, делаю то, что в иной обстановке сам назвал бы несусветной глупостью. Останавливаюсь, присаживаюсь на корточки и, делая вид, что затягиваю шнурок ботинка, перекладываю, незаметно, как мне хочется думать, вальтер из наплечной кобуры в карман куртки. Остро захотелось передернуть затвор, но пришлось держаться. Казалось, в тишине переулка металлический лязг прозвучит подобно громовому раскату. Я выпрямился. Колени вдруг стали ватными. Пальцы скользили по мокрой рукояти пистолета. Неужели я настолько струсил? Все, соберись, соберись! Вокруг люди! Средь бела дня десантник не решится на резкие действия. Да и зачем ему это, если подумать? До угла дома 15 шагов. 10, 7. Не стоит так нервничать, Евгений Борисович. Зазвучал за моей спиной мягкий голос. От неожиданности я споткнулся и едва не полетел с ног. «Неужели вы меня опасаетесь? Право же. Вам ровным счетом ничего не угрожает». Давишний интеллигент с портфелем смотрел на меня иронично и чуть укоризненно. «Как дойдете до конца дома, поверните влево, во двор. Там мы, надеюсь, сможем побеседовать без помех». «Вы линия 9?» Десантник усмехнулся. «Добрая улыбка немолодого интеллигента. Инженер, учитель. Скорее всего». «Если вам так будет угодно, Евгений Борисович. Подпись в записке — не более чем способ дать понять, с кем вы имеете дело. Вы же в курсе, кто придумал все эти углы, треугольники и прочую геометрию. Мы ими не пользуемся, хотя, должен признать, весьма, весьма остроумно». «В таком случае мне угодно», — киваю. «Буду называть вас линия 9». Я огляделся. Двор походил на колодец неправильной четырехугольной формы. Одна из стен — глухой четырехэтажный брандмауэр. Остальные лишены окон первого этажа. Между брандмауэром и соседним домом узкий проход. Кто бы сомневался, что десантник подумает о безопасном пути для отступления. Вентиляционный киоск, решетки на первый взгляд целы. Но это только на первый взгляд. А это что? Бетонированная яма с низким бордюром, скрывающая спуск в подвал. Еще одна дорожка отхода. Мой собеседник стоял посреди двора. Портфель он по-прежнему держал под мышкой. Пальцы же второй руки выбивали по его кожаной крышке незамысловатый ритм. «Неужели вы не доверяете мне, Евгений Борисович?» — спросил шеф. Голос его мне напомнил актера Мягкова из «Иронии судьбы». «А с чего бы мне вам доверять?» Я, не скрываясь, достал из кармана руку с вальтером. При виде оружия мой собеседник слегка поднял брови, но промолчал. «До сих пор встречи с вашими коллегами заканчивались довольно печально». «Для них», — улыбнулся десантник. «Верно, для них. Но вам-то, может, и повезти?» «Ну что за вздорные фантазии?» Он говорил, словно добрый педагог, отчитывающий неразумного школьника за пустяковую провинность. «Если бы я хотел вам навредить, то сделал бы это давным-давно. Да вот хотя бы во время переноса в прошлое. Что, скажите, на милость мешало мне сбить настройки так, чтобы вашего мыслящего размазало в подпространстве, как масло по бутерброду? Да и зачем мне это? Прикиньте здраво». Я кивнул. «Уже прикинул. Потому и стою здесь. Иначе что мешало мне просто повернуться и уйти еще там, на почтамте? Но, как говаривал Хаджа Насреддин, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Он засмеялся, откинув голову громко, искренне. Я слегка опешил, так смеются люди, которым не о чем беспокоиться. Рад, что сумел вас развеселить, но если хотите, чтобы наша беседа продолжилась, вам придется ответить на несколько вопросов. Ну, так-таки и придется. Линия 9 отсмеялся, вытащил из нагрудного кармана платок и принялся вытирать глаза. Вы стали весьма самоуверенны, Евгений. Не то что в 2023-м. Ну хорошо, давайте попробуем. Что именно вас интересует? Для начала, зачем вам понадобилось устраивать нападение на меня, да еще и целых 4 раза? Идиоты. Он недовольно скривился. Простите, я не вполне в курсе. Вы говорите, нападений было 4? Я кивнул. И каждый раз вас прикрывали ваши союзники из госбезопасности. Только в 4-й раз, когда группу ликвидировали. Он издал короткий смешок. И вы всерьез полагаете, что я допустил бы 3 подряд совершенно идиотских провала? А ведь они и были идиотскими, если судить по тому, что вы остались живы. Почему же? Пожимая плечами. В Сьяновских катакомбах у них почти получилось. А сам внутренне замираю. На самом деле нападение состоялось в силикатах, и если мой собеседник к нему причастен, он как-то среагирует на мою ошибку. «Почти не считается. Так у вас, кажется, говорят». Весело ответила линия 9. «Фу, не среагировал. Или матерый десантник сумел просчитать мою наивную ловку?» «Дело в том, Женя, вы позволите называть вас попросту, без церемоний? Так вот, дело в том, что после переноса я некоторое время был ограниченно дееспособен. Слишком много сил ушло на то, чтобы отправить в прошлое сначала вашего мыслящего, а затем и своего. Заодно я выбил из колеи и того, в чье сознание подселился после переноса. Собственно, себя самого только 1979 года. На полное слияние личностей потребовалось неожиданно много усилий. И все это время мы оба, если уж на то пошло, были полностью выключены из земной ноосферы. В частности, не имели возможности регулярно связываться с группой десантников-наблюдателей. В итоге ее руководитель заволновался. Они-то засекли ваш, Женя, перенос и старательно отслеживали дальнейшие перемещения и наломал дров. Неудивительно. Их к подобным коллизиям не готовили. Я кивнул. Примерно так мы себе все это и представляли после допроса старшего группы. А ведь линии 9 ниоткуда узнать, что тот жив и дает показания. Значит, все же не врет. Ну хорошо, будем считать, что вы меня убедили. Но к чему было похищение Виктора? Если я рассчитывал смутить десантника, то напрасно. Он убрал платок и ответил все тем же доброжелательным менторским тоном. Видите ли, Женя, ваш друг, вы ведь уже успели подружиться, не так ли? Волею случая оказался единственным, кто мог сохранить память о подсадках во время первого вторжения. Надеюсь, об этой детали своей биографии он успел вам поведать? Ну, конечно. В ГБшном архиве, который раскопали в 2023 году, о Викторе не было ни слова. Еще один плюсик линии 9. Разумеется, успел. Кстати, похожий эпизод был в книжке с физиком Благоволиным. Он кивнул. Да, меня тоже удивило, насколько точно автор все угадал. Вот что значит настоящий талант. В нашем случае Виктора по очереди пытались внедриться несколько десантников, в том числе и ваш покорный слуга. Я опасался, что он не просто сохранил обрывки памяти незваных гостей, но и неверно истолковал их содержимое. Ведь из всех чужаков я один был настроен помогать землянам. Я внимательно следил за его руками, но пальцы линии 9 по-прежнему сжимали портфель. Предательская слабость уже прошла. Пальцы на рифленых щечках рукоятки Вальтера больше не скользили от пота. То есть вы опасались, что он припишет мне мотивы и побуждения других десантников? Вы совершенно правы, Женя. и это неизбежно подорвало бы ваше доверие к самой миссии. Но когда мы его захватили, я сразу понял, что совершил ошибку». «Вот как! Я не скрывал скепсиса. Любопытно. И каким же образом вы это поняли? Побеседовать с Виктором вы не успели, значит, у вас все же есть посредник, инструмент для переноса сознания». «С вашего позволения, я бы не стал развивать эту тему», — покачал головой десантник. «Ну да, у меня имеются некие возможности. Без них мне здесь вообще нечего делать». «Ага, занервничал дожимать. То есть я угадал, и вы сделали новую попытку подсадить Виктора чужого мыслящего». «И снова потерпели неудачу», — согласился десантник. «Напомню, он как был, так и остался комонцем. Как и вы, кстати». «Но почему он не сказал об этой попытке?» «Потому что был без сознания. Я полагал, что так будет проще». Я промолчал. Линия 9 терпеливо ждал. «Хорошо. Предположим, вы не врете. Тогда скажите, что вам мешает подсаживать мыслящих в сознание других людей, в тех, кто не обладает способностями комонца?» «Коллеги Виктора неплохо поработали в 60-х, ликвидировав почти всех десантников на территории СССР. Вы, Евгений, с вашими новыми союзниками закончили их дело, ликвидировав две уцелевшие группы — наблюдателей и резервную. Без ментальной силы их мыслящих я не могу задействовать имеющиеся у меня возможности, а это заведомо обрекает нашу с вами общую миссию на провал». «Ну, наконец-то! Предлагаете допустить вас к пленникам?» Линия 9 вздрогнул. «Значит, вы не всех ликвидировали?» Не отвечаю, не отводя взгляда глаза в глаза. К моему удивлению, десантник не выдерживает первым. «Это, конечно, хорошая новость. Но, увы, этого недостаточно. К сожалению, их мыслящие не обладают ментальной силой, необходимой, как бы это выразиться, пожалуй, модальности». «В случае с Виктором их вам вполне хватило». Десантник помотал головой. «Не слишком, если учесть, что попытка провалилась. Но дело даже не в этом. На этот раз требуется не банальная пересадка разума в кого-то, кто находится рядом. Задача сопоставима с тем, что мы проделали, перебрасывая вас сюда». «И вас, уточняю. И меня, разумеется». «Но в 2023-м вы, насколько мне известно, действовали в одиночку. Откуда же взялась поддержка?» Линия 9 замялся. «Это довольно сложно объяснить. Скажем так, я разработал способ накапливать и аккумулировать ментальную энергию и воспользовался созданным в течение нескольких десятилетий запасом». «Вы разработали? То есть...» «Вы все правильно поняли. Никто из моих коллег на такое не способен». «И где теперь будете искать недостающие ментальные силы, или как вы их называете? За границей? В Южной Америке?» Десантник улыбнулся. На этот раз по-детски, беспомощно. «Вижу, вы успели кое в чем разобраться. Что ж, тогда я спокоен. Мы еще обязательно встретимся с вами, друг мой». За спиной из Боброго переулка раздалось громкое бибиканье. Я непроизвольно оглянулся, а когда снова повернулся к собеседнику, того уже не было. Я метнулся к проходу возле Брандмауэра. Никого, только большая лужа, след вчерашнего дождя, сверкает зеркальной непотревоженной поверхностью. «Подвал?» Железная дверь приоткрыта, из проема несет сыростью и гнилью. Передергиваю затвор Вальтера и осторожно спускаюсь по скользким ступеням. Темно, хоть глаз выколи. Ни фонарика, ни даже зажигалки у меня нет. Подняться наверх, на углу вроде бы был табачный киоск. Вздор, вздор. Пока я обернусь туда-сюда, десантник будет уже далеко. И потом, зачем я собрался его преследовать? Я повернулся, чтобы выбраться наверх, и вдруг до моего слуха долетел легкий, словно дуновение ветерка, шепоток. «Мы с вами еще обязательно встретимся, друг мой». Конец третьей части.